Глава 7. Федерация. Беседа не клеилась. После инцидента на улице Миражей решено было сделать привал, чтобы перекусить, перемотать портки и залезать раны. Мы выбрали удобную до временного лагеря площадку рядом с размытой котловиной. С одной стороны местность великолепно простреливалась на добрый километр, а с другой колыхалась глинистая жижа, по которой атаковать решился бы разве что полный кретин. Нас тоже было видно издалека, но места возле тихой гавани были непопулярны, поэтому опасаться стоило лишь шальных мутантов или дерзких ходоков-одиночек, но никак не клановых сталкеров или военных патрулей. Даже если за нами и продолжалась погоня, то ребята из подразделения «Пыль» зря отстали. И совершив лихой рейд через колонию «Миражей», мы заимели фору часа в 2, не меньше. Теперь взять нас нахрапом не удастся. Пылевики, конечно, могут воспользоваться вертолетами, но вряд ли рискнут ходить здесь на малых высотах. Это крайне опасно и, прямо скажем, накладно. Можно тоннами керосин жечь, кружа в поисках крохотной группы сталкеров, знающих толк маскировки. А вот обнаружить нас по сигналу с ПДА – это запросто. Мы уже минут 10 без удовольствия лопали консервы, бросали друг на друга подозрительные взгляды из-под лобья. Едва кто-то пытался обвинить в сливе информации соседа, как тот мгновенно находил контраргумент, и коситься начинали уже на предъявителя. Понятное дело, что малознакомому Левке досталась львиная доля подозрений, но и остальные не отставали. Что уж говорить, коли такие старые корефаны, как ГОСТ и Зеленые, готовы были друг на друга катить бочку и пачками вспоминать прошлые обиды, то шелка не лезла в лодку. Знаете, что меня больше всего напрягло, когда кого-то из вас коломенным окликнули? ГОСТ зинкнул ложкой о банку, манерно оттопырив мизинчик. То, как Зеленый мнение поменял. До этого он был против прогулки по улице Миражей. А тут вдруг опа и махом подрядился. А знаешь, что меня напрягает, родной? Зеленый явно подначивал ГОСТа, используя любимое обращение. То, что ты себя со счетов автоматически сбрасываешь, когда кого-то из вас окликнули колонны, траля-ля, не слишком ли самоуверенно. Я твоего паспорта не видел, чтоб поверить, будто ты не тот самый Коломин, за которым пылевики ходятся. Адресом ошибся, отрезал ГОСТ. Моя настоящая фамилия породит ненужные слухи. Десней, гыкнул Зеленый. Нет, Рональд Макдональд. Тут же ощерился Дрой и подмигнул ГОСТу. Дядя, поделись консервбургером, а? ГОСТ оторвался от тушенки и медленно перевел на него взгляд. Холодный, колкий. Улыбка махом съехала с рожи Дроя. Что, за живое задел? Участливо поинтересовался он. Думаешь, если твой схрон пришлось пользовать, теперь все тебе должны по гроб? Кто мне должен, знает сам. В том числе и ты, ответил ГОСТ. Или позабыл о дележе февральского хабара из кислотной лощины. Что причитается, верну, выцедил Дрой, поджав сухие губы. А насчет фамилии? Знаешь, компаньон, я готов разменять свою на твою. Озвучим. Слово «компаньон» прозвучало пренебрежительно и обидно. ГОСТ сглотнул, раздумывая на ответ на репликой. Зеленый напрягся, сложил вилку и убрал швейцарский ножик в чехол. Только Левка, как ни в чем не бывало, продолжал уплетать галеты и грызть окаменевший кусочек сыра, словно разговор его вообще не касался. «Я не обязан называть фамилию», — наконец решил ГОСТ. «Но с солдафоном инфу не сливал. Веришь ты или не веришь, мне плевать. Если есть претензии, можно размяться на лужайке». «Не вопрос», — Дрой пристал и отложил дробовик. «Я, кажется, сожрал лишнего, как раз калорий скину». «Ой, как все оказывается плохо!» Я внимательно проследил за сосредоточенным взором ГОСТа, уверенными движениями Дроя, хмурым, как розовая туча Зеленым, и пофигистической физиономии Левки. Команда вот-вот развалится, взаимное доверие напрочь отсутствует. А если эти двое ершистых хищников сейчас друг другу бока навнут, совместный поход можно считать неблагополучно завершенным. В общем, казус мог выйти неимоверно. Что ж, надо попробовать остепенить горячих борцов за справедливость. Еще шаг, предупредил я, и потопайте обратно, оба. Иди горлышко, Каледбула, и прополощи. Пионер вожатый, огрызнулся Дрой, продолжая буравить Густа взглядом. Как знаешь, пожал я плечами. Дальше мы с Левкой идем вдвоем. Все повернулись ко мне. Уже лучше. Привлечь внимание участников и заставить их слушать. Значит, наполовину урегулировать конфликт. Совсем головкой повредились, гаркнул я, морщась от стрельнувшей в глотке боли. Вам, блин, адреналина не хватает. Родной, чего расшумелся, начал Вологост. Но я его грубо оборвал, со всей дури шарахнув прикладом по консервной банке. Так, чтоб погромче вышло, подемонстративней. Я понимал, что в этот момент либо сумею перехватить инициативу, либо наше путешествие и впрямь будет окончено. Расплющенная банка жестяным грохотом отлетела в котловину и шлепнула в жижу. Нужно было поставить точку. Я Коломин, пылевики за мной идут. Довольны. На добрую минуту установилась тишина. Дрой простецки отвалил челюсть. Кост недоверчиво приподнял верхнюю губу. Зеленый расширил глаза. Легко проглотил последний кусочек сыра и уставился на меня, как на дурака. Казалось, что ошарашены все. Но я-то прекрасно знал. Один блефует. Теперь все зависело от того, поверят ли трое сталкеров откровенной лжи и не решит ли раскрыть себя настоящей колонной. Последнее, честно говоря, существенно облегчало бы всем жизнь. Первым обрел дар речи просудительный Гост. Что нужно пылевикам? Не что, а кто? Коломин. Я поймал его взгляд и замер. Гост был чрезвычайно чутким на брехню, поэтому врать не имело смысла. Хотелось верить, что я и не соврал, вот бы самому знать. Через некоторое время Гост все-таки моргнул и опустил глаза. Знаете что, не выдержал Дрой, сложив руки на груди и насупившись. Я так не привык. Я человек прямой, и от этих вот недомолвок у меня пищеварительная система сбоит. Запутали в конец. Если ты минор и есть Коломин, то запалил ты нас порядочно. Я тебе сейчас глаз дам. Чем тебя запалили, уточнил я, продолжая избегать в речи прямой лжи. Тем, что солдатики разок из гаусса пульнули. Да ты ежечасно на свой зад больше проблем клеишь. Дрой хотел что-то возразить, но почесал затылки и захлопнул пасть. Еще бы. Тут уж я прав-то 100%, и он это прекрасно осознает. Давно так на пустом месте не собачились, а? Покачал головой зеленый. Грустно все это. Гост достал из кармана пачку сигарил и предложил всем угоститься. Я взял длинный коричневый цилиндрик, лизнул фильтр, ощущая вкус вишневых косточек, прикурил от предложенной спички и затянулся. Закашлялся от крепкого дыма, защекотавшего свежие ранки в горле. Больше никто пижона не поддержал. «Ждете, что я проясню ситуацию?» — полувопросительно сказал я, выпуская сизую струйку. «Не дождетесь». «Теперь уж как-то пофиг», — признался Дрой. «Погано, что пылевики не отвяжутся, пока не получат то, что им нужно. Может, отдашим?» Я внутренне взвыл. «Да если б я знал, что этим упрям в погонах надо!» Слух произнес спокойно. «Всему свое время». «Так-то оно так. Но ты всех под удар ставишь из-за личной прихоти», — резонно отметил Зеленый. «Нехорошо. Без очень уважительной причины я никогда и никого под удар не подставляю», — жестко отрезал я. «И не соврал ни на йоту. Вы меня знаете». «Это меня и смущает, родной». Гост бросил окурок на землю, затушил ботинком. Подытожил. «Пожрали, почти посрались. Всем полегчало. Стало быть, в путь». Дрой кивнул. А я так и остался ни с чем. С одной стороны, все указывало на Левку, а с другой, мне не давала покоя мысль о странной просьбе паренька сопровождать его и помогать по дороге логово угольника. Он знал, что военные будут его преследовать, но не бежал от них. Он словно бы упорно шел к поставленной цели, пользуясь для ее достижения всеми разрешенными и запрещенными приемами. Ему категорически нужно было попасть к шахте в окрестностях завода «Юпитер», где нечто породило жуткие создания. Вот только вот зачем? Что он там хотел найти? Я в который раз украдкой взглянул на Левку. На его лице застыло отрешенное выражение. Никаких эмоций, ничего. «Ты все мне расскажешь, братец-партизан», — подумал я. «Я знаю, как тебя заставить это сделать. Но это чуть позже. Пока думай, что я отвел от тебя интерес команды. Заблуждаться иногда полезно для будущего взаимопонимания». До тихой гавани оставалось 5 километров. Проскользнув по улице Миражей, мы ощутимо сократили путь. Теперь не нужно было делать лишний крюк через крайний могильник. Правда, я чуть было душу не отдал взамен срезанного расстояния, но у всего есть цена, даже у души. И скажем без обиняков. То, что она до сих пор продолжала обременять мое тело, несказанно радовало. 2 часа мы петляли между аномалиями и болотными топами, которые здесь попадали все чаще. Усталость не критична, но ощутимо давила на форсированный долгим марафоном организм. Замедлилась реакция. Мышцы все сильнее забивались молочной кислотой. Ноги становились тяжелее с каждым шагом, а череп с каждой следующей мыслью. Первым шел Левка, выбирая маршрут, и претензий к нему ни у кого не было. Парень знал свое дело. Дрой даже пару раз многозначительно хмыкал, глядя, как бывший подопечный ловко определяет границы опасных участков. Левке не просто везло, когда он бросал очередной болт и твердо ступал на чистое место. Он интуитивно определял вектор движения по едва заметным деталям окружения, будто бы видел путь в эфемерной материи мира. Прирожденный следопыт. Таких опытные ходоки сразу чуют. Такие в зоне на вес золота. Когда мы вышли из нагромождения деревьев и бурелома на относительно ровную местность, он остановился, осторожно приподнял уголок дыхательной маски и втянул воздух. «Проблемы?» – спросил я. Левка указал на еле заметный дымок, вьющийся из низины. «Ох, и глазастый у нас провожатый!» Струйка еле-еле различалась на фоне тумана. Я включил ПДА, дождался, пока загрузится система, и сканер откалибрует изображение по 3 маячкам. 10 секунд. Отличную, оказывается, игрушку я у Фолина взял. Мой старый наладонник шуршал вдвое дольше. Стало быть, не зря я все-таки в треньку старому прохиндею слил и за периметр смотался. В ящике мигало одно входящее, но я решил прочесть сообщение попозже и переключился на окошко радара. Никаких сигналов из низины не поступало. Ни отраженки, ни позывных чужих ПДА. Я перевел датчик в инфракрасный режим, и на экране поплыли темно-синие зеленые разводы, в которых угадывались контуры местности. Ни ярких оранжевых, ни желтых пятен, свидетельствующих о теплокровных организмах, не появилось. Лишь бордовая клякса и до конца затушенного костра. «Уроды!» – буркнул я. «Кто ж такое палево оставляет?» «Нужно смотреть в оба», — сказал гост, показывая пальцами в тепловые разводы от разбросанных углей. «Те, кто оставил залу, ушли совсем недавно. 1/2, максимум 1 час назад, и они торопились». «Куда отсюда можно двинуть?» — спросил Дрой. Кивнул в сторону сизых силуэтов кривых мостков. «Это же и есть гавань, как я понимаю». «Да», — подтвердил Левка, — «отсюда можно пойти 3 путями. Через могильник, к улице Миражей и в гавань. Мы никого не встретили, поэтому остаются 2 варианта. И лучше бы эти кто-то потопали к могильнику, иначе возле воды нас ждет засада». Дрой оскорбился. «Есть и плюсы. Хоть по людям постреляем, а то по птичкам как-то неспортивно». «Циник», — печально произнес Зеленый и побренчал тетивой арбалета. Мы направились в сторону мутно-болотной плашки, видневшейся за береговой полосой. Тихая гавань была действительно тиха. В этом месте река совершала поворот, образуя широкую заводь, в которой когда-то находился небольшой причал дом рыбака. Теперь от крепких конструкций осталась бревенчатая труха да ржавый скелет из сваренных труб, торчащий над мертвой водой. Течения в самой заводе практически не было, поэтому казалось, будто темная масса застыла под глянцевитой пленкой. Но за мысом картина кардинально менялась. Там течение имелось, и нехилое. В фарватере из-за неровности дна образовалась турбулентность. Самый настоящий омут очаровывал путников своей смертельной красотой. Воронка держалась на одном и том же месте уже не первый год, и некоторые ученые предполагали, что в глубине обжилась какая-то мощная аномалия. Исследовать омут никто не решался. Да и смысла в подобном геройстве особого не было. Бурлит и пусть себе бурлит. Главное, на прохожих не бросается. У останков причала торчали мостки, отстроенные несколько лет назад неизвестно кем и без уловимой цели. Ведь рыбы в здешних водах давным-давно не водилось. Но окупаться в ядовитой луже решился бы только умалишенный мутант. Говаривали, правда, будто по ночам от этих мостков исходит призрачное свечение. И если подойти близко-близко, можно увидеть, как возле них плещутся те, кто их соорудил. Байки, понятное дело, причем довольно нелепые. Я бы и в серьезном подпитии в такой бред не поверил. Но главной достопримечательностью Тихой Гавани были вовсе не мостки и не таинственно червоточина омута. Основным объектом споров и домыслов оставался корабль. Накренившийся на правый борт баркас, Федерация стоял на каменистом мысе. Окруженный пугающим ореолом легенд и таким мощным радиационным фоном, что приблизиться к нему не решались даже ученые в продвинутой экипировке. Количество схваченных рентген на единицу времени было столь чудовищно, что надевая хоть броню тигр, увешанную пузырями да вывертами, прошибало в лед. Дозиметры зашкаливали. Даже на расстоянии полсотни метров от судна фонило, что в твоем реакторе. Откуда взялась Федерация здесь, в южной рукаве Припяти? Никто не ведал. Скорее всего, корабль принесло из северных водосборников и прибило течение. Складывалось впечатление, будто баркас полон урана или плутония. Но несколько искателей, рискнувших шустро поживиться грузом, вернулись ни с чем. Трюм был пуст. А еще говаривали, что Федерацию занесло в эти края по Днепру, аж из Черного моря. Кажется, лет 5 назад один из бывших моряков, заделавшись сталкером, распустил слухи, будто сама пучина отвергла проклятый промысловый корабль и отправила его в долгое путешествие супротив течения в Тихую Гавань. А команду обрекла на утопление у призрачных рыбацких мостков. Сколь суровое наказание Федерация заслужила, якобы потому, что капитан был настоящим пиратом. Кроме ловли рыбы, он выслеживал отбившиеся от регаты яхты, грабил их владельцев и пускал ко дну. Сказка оказалась красивой и пошла в народ, быстро став одной из многих тем для разговоров во время нетрезвых посиделок. Лично меня больше всего веселило несоответствие пафосного названия и неказистого внешнего вида суденышка, которое хоть и выглядело крепким, уж никак не тянуло на целое союзное государство. Возле мостков мы остановились. Потемневшие доски висели над гладью, покрытой радужной пленкой. Вода замерла, как под тончайшим стеклом, боясь, что ее спокойствие вот-вот потревожит. Мазу, удивился гост. Солярка, поправил Левка. Он внимательно оглядел скользкие валуны, пригнувшись, словно пес, ищущий след. Прошел вдоль берега, остановился возле основания мыса и обернулся. Нас едва не опередили. Ты говорил о плавсредстве, что волшебным образом доставит нас к Припяти, напомнил Дрой. Или мы опоздали на рейсовый кораблик? Легко проигнорировал вопрос. К этой его дурацкой привычке я уже стал привыкать. «Глядите на следы», — сказал он, указывая на еле заметные отпечатки узких шин. «Мопеды, что ли?» — подходя ближе, спросил Зеленый. Парень покачал головой. «Велик, один. Следы ведут в разные стороны. Вот смотри на рисунок протектора». Тот-то подбирался к баркасу, но свалил незадолго до нашего прихода. И костер бросил в попыхах, задумчиво произнес гост, опершись на потрошитель, как на посох. Да, кивнул Левка. Видимо, горе-велосипедисту в голову пришел тот же план, что мне, но силенок не хватило в одну харю многотонную махину на воду спустить. Он и свалил, несолоно хлебавши. Какую махину, непонимающе уточнил Дрой. Вот эту, сказал Левка и мотнул головой в сторону Федерации. Он посмотрел на Дроя и пожал плечами. «Здесь других нет». Пауза длилась 10 секунд. Все соображали. Мне показалось, что мозг Дроя аж поскрипывает от напряжения, пока там цепляются друг за дружку извилины, и логические звенья выстраиваются в правильный узор. «Не понял», — наконец сдался он. «Видно, узор не сложился». «Чего ты не понял?» — проговорил Зеленый, осторожно косясь на Левку, словно на сумасшедшего. «Кажется, нас сватают на борт вот этого радиоактивного корыта». «Оно не радиоактивно», — возмутился Левка. «И на ходу», — подначил я его. «Именно. Разве я вам не объяснил?» «Нет, ничего ты нам не объяснил. У этого баркаса обычный для здешних объектов радиационный фон. А счетчики Гейгера врут». «Да». И умник обернулся за поддержкой к сталкерам. Собственные аргументы кончились. Как раз толковать парню, что не все приборы ошибаются. Башковитые обитатели станции на Янтаре неоднократно делали замеры возле Федерации и пользовались не бирюльками вроде наших ПДА системы 5 в 1, а серьезными научно-измерительными хреновинами. Гост стащил маску, шумно высморкался в носовой платок и подытожил. Похоже, мы зря сюда перлись. Большинство проблем у олдскульских сталкерюк возникает от косности мышления и стереотипной зависимости, выдавил Левка. Я тебе сейчас фанеру пробью, пообещал Дрой, наливаясь кровью. Мигом уразумеешь, как у меня с косностью в кулаках. В этом слове нет буквы «Т», поправил его парень. Не кипятись, я сейчас все объясню. Доступно даже для тебя языком. По рукам, но если вдруг не пойму, зашибу. Одной из характеристик счетчика Гейгера является зависимость его радиационной чувствительности от энергии ионизирующих частиц. Зашибу, напомнил Дрой. Физику преподавать иди знаешь куда, да погоди ты, одернул его Зеленый. Уточнил Левке. Если мне память не изменяет, на профессиональном жаргоне график этой зависимости называют ходом с жесткостью. Приятно иметь дело с образованной личностью, кивнул парень. Глаза Дроя налились кровью, взгляд потемнел. Ох, зря малой на рожон лезет. Еще пару подобных ремарок и останемся без проводника. Причем сам Левка попросту игнорирует взбешенного Дроя. Либо он да нельзя глуп, либо заряжен на победу гораздо серьезнее, чем все мы думаем. И второй вариант выглядит куда достовернее. Когда я впервые попал в тихую гавань, продолжала Левка, меня удивил один факт. Почему болты, которые я швырял возле жутко фонящего корабля, после вынесения из зоны активности не излучали? Я свинтил с палубы пару деталей, утащил подальше, проверил. Обычный фон. Один очевидный факт противоречил другому, не менее очевидному. А в зоне это означает присутствие близкой аномалии, закончил фразу Зеленый. Точно так. Тогда-то мне в голову и пришла мысль. А что если радиация наведенная? Вдруг на судне есть какое-то поле и артефакт, создающий иллюзии жесткого фона? Надо проверить на мягкое бета-излучение, воскликнул Зеленый. Если фонит сильно, все сразу ищут мощные гамма-частицы. Они относительно безобидные бета. Именно. Я притащил радиометр, поставил в окошке кварцевую пластинку и замерил. Мягкого фона не было. И тогда стало ясно, корабль не радиоактивен. Радиация наведенная, как галлюцинация. Мы видим ее на приборах, дискомпенсирован ход жесткостью. Все, решил Дрой. Он ткнул пальцем в грудь поочередно Левке и Зеленому. Если вы быстро не перескажете суть идеи в одном предложении, покалечу обоих. «Сам корабль не источник вторичного излучения», — сказал Зеленый. «На нем есть родник аномальной энергии. Эта червоточина создает иллюзию сильной радиоактивности». «Уже 2 предложения», — нахмурился Дрой, но пыл поубавил. «Кроме болтов и железяк, на чем-нибудь проверял?» — спросил гость у Левки. «На растениях, потом на себе», — ответил тот. «Все чисто. Странно, что никто не догадался раньше». «Ничего странного», — пробурчал Дрой. «Кому сдалась эта ржавая кочерга?» «Еще раз повторяю, она не ржавая. Баркас на ходу. Более того, в баках полно солярки. Видимо, самый простой расклад никому не приходил на ум. Если верить следам от покрышек, кому-то все ж пришел. — нахмурился я, возвращаясь мыслями от занятной теории к практике и быту. «Зато теперь я понимаю, почему ты упорно повторял, что вдвоем мы не справимся». Все обернулись и уставились на меня. Я пожал плечами, констатируя: «Попробую эту дуру в два хребта на воду столкнуть. Кишочки через попку выпадут. Выключайте детекторы, чтобы трескотня счетчика на нервы не действовала. И айдайте сооружать настил», — сказал Лёха. «Мосты, пожалуй, сгодятся. Даже если предположить, что радиация наведенная и на баркасе можно без вреда для здоровья плавать», — сдавался Дрой. «Откуда в баках горючка? Добрые зомби налили. Если крышки плотно подогнаны и накрепко закрыты, солярка в баке может хоть полвека храниться, и ничего с ней не станется», — отмахнулся я. «Меня другой занимает. Радужные пятна на воде неспроста. Либо незнакомец, приходивший до нас, просто проверял топливо и осторожно капнул в реку. Либо он перед уходом пробил бак, чтобы осложнить нам жизнь», — развел руками Лёха. «Пойду и проверю, а вы можете начинать отклупывать от мозгов доски. Не оборзел ли волынить?» «Не оборзел. Пока вы делитесь, успею обернуться». Лёха сбросил мне саперку и пошел по каменистой кромке мыса к дремлющей федерации. Шагал он уверенно, как человек, который ни на йоту не сомневается в своей правоте. И в 20-й раз я вынужден был признать, самим бы нам потребовалось четверть часа, чтобы взвесить все «за» и «против», прежде чем подойти к объекту. Сила привычки, ничего не попишешь. И пусть в нас сидит косность, олдскульский сталкерюк, мешающая подчас принимать ответственные решения. Но именно она неоднократно спасала нам жизнь. Зато и ценим. Я закинул калаш за спину и крутанул саперку в ладони. Жаль, гвоздодера нет. Да уж, покачал головой ГОСТ. Придется весь трамплин для ныряния разобрать, что хватило досок. Надо побольше под днище этой и бамби наложить. Да еще и не факт, что сдвинем. Тон 5 весит, не меньше. Двое на стреме, двое работают. Через 10 минут меняемся, — предложил я. Кто со мной в первой смене? Давай я, — сказал Дрой, передавая свой дробовик зеленому. Так никому и не удалось врезать. Нужно же куда-то энергию девать. Мы подошли к мосткам и оценили поле деятельности. Конструкция лишь издали казалась шаткой, а на самом деле доски были сколочены на совесть, хоть и перекошены. Поначалу я даже сомневался, что нам удастся расшатать гвозди сотки при помощи лопатки. Но Дрой грубо отобрал у меня инструмент, сунул рабочую поверхность в щель и навалился на черенок всем весом. Благо прочности армейской саперки было не занимать. Как, впрочем, и ему дури. Затрещало знатно. «Ножом помогай», — попросил сталкер. Я достал из ножен десантник. Стал гонять широкое лезвие в стык и силой поворачивать его. Оп, а теперь правее. И еще правее. Оп, оп. Дело живо заспорилось. И скоро первая доска с грохотом шлепнулась в воду. Мы потянули ее за край и бросили на берег. Приняли за следующую. «С самого утра не могу для себя решить», — вдруг поделился Дрой, пыхтя над очередным строптивым гвоздем. «Какой из наших рейдов все же самый идиотский? Нынешний или тот, когда мы через подземелье на западный янтарь поперлись?» «Предпочитаю надеяться, что высшая ступенька пьедестала почета до сих пор свободна», — пошутился я и с хрустом провернул нож. «Есть к чему стремиться. Я тоже оптимист. Но готов поспорить, спуск на воду этого баркаса может подвинуть в рейтинг глупых поступков даже мою дипломатичную беседу с зомбаком, обязанным динамитом. Помнишь, ты тогда еще на вышку полез?» Я передернул плечами, припоминая неприятный эпизод. Клончиво ответил: «Отличный у нас получается дуэт». «Потянет. Ты ж не коломенный, но, да?» Вопрос ушиб меня как обухом. Но я постарался не подавать виду и продолжал отколупывать доску. «С чего ты взял? Я не первый год с тобой в одной связке. И маломальски научился отличать благородные порывы, разрядить обстановку от искренних признаний». Дрой улыбнулся. «Знаешь, сколько за время нашей совместной бытности в зоне ты сделал искренних преданий?» «Не считал. Одно. В тот, кстати, раз, когда сказал, что меня на куски разнесло у вышки. Но бумеранг как-то поменял судьбу, и мы оказались живёхоньки. И вовсе не от того ты так редко совершал честные признания, что обманывал. Ты просто-напросто не болтал лишнего, как и многие из тех, кто давно топчет эту гиблую землю. Что ж тебе мешает поверить? Я тебя перебью, не серчай. И скажу так, мне глубоко плевать, какая у тебя фамилия и кто из нас настоящий колонн, за которым гонятся военные. Ты знаешь цену словам и не стал бы врать зазря. А благородное желание разрядить обстановку похвально, хотя попахивает детсадом. Но может быть именно за такой детсад, устроенный вовремя. Я тебя и уважаю. Я промолчал, с удвоенной силой выкрутив десант. Дрой всегда казался мне не очень далеким человеком, способным на безрассудство, но не хватающим звезд с неба. И, наверное, я всегда недооценивал этого веснушчатого пухляка. «Глупо выгляжу», — поинтересовался я наконец. Дрой тут же хамски осклабился и закивал. Большим пальцем он показал себе за спину, где гость с зеленым следили за дорогой. «Пацаны тебе еще выскажут, будь уверен», — хмыкнул он. «Нашелся тут посол доброй воли, гражданин мира, ёпта». Вскоре бы поменялись ролями. Я привычным движением прижал приклад к плечу и провел стволом туда-сюда, примериваясь. Скорее для проформы, чем по причине реальной угрозы. Вернулся Левка и сообщил: «Бак цел, что у вас?» «Сам смотри. Еще штуки 3-4 одирайте и хорош». Он скинул рюкзак, взял под мышки две доски и поволок их к Федерации, шумно сопя и крякая. «Силен, по худощавому сложению и не скажешь». Минут через 20 все было готово для спуска кораблика на воду. Самодельный деревянный настил лежал перед носовой частью киля. Вдоль правого борта зияла прокопанная канава. Несколько досок торчали за кормой, чтобы послужить упорами и рычагами. Мы присели возле баркаса, чтобы перевести дух перед решающей фазой операции. Полностью отогнать мысль о том, что радиация не настоящая, лично у меня так и не получилось. Не давало покоя ощущение мнимого облучения. Казалось, что каждая клетка тела протестует и пытается уклониться от тяжелых частиц, несущихся на огромных скоростях. Но птичка-интуиция не возникала, поэтому я постарался отодвинуть на задний план чувство глобальной подставы. «Ну что, касатики, поиграем в урлаков?» — весело предложил Дрой, хлопая ладонью по влажному отрасли борту. «Наконец-то силушки твоей применения нашлось!» — гыгыкнул Зеленый, заходя с кормы. «Сколько энергии зря пропадало! Раньше нужно было твое тело на версию отправить, чтобы от лишнего жира избавиться!» «Не надо ля-ля!» — возмутился Дрой. «Силушка аккумулируется, а не рассеивается. Вот гляди!» Он уперся каблуками в землю и навалился на самодельный рычаг. Доска прогнулась под недюжинным весом, затрещала, и мне показалось, что этот лось даже сумел сдвинуть баркас на пару сантиметров, но через секунду раздался громкий хлопок. Упертый под днище конец сорвался и выскочил, запустив на манер катапульты шмат грязи аккурат между гостом и Левкой. «Отличный выстрел, родной», — прокомментировал гост, стряхивая темную крупинку со стекла маски. «А теперь встав доску обратно и перестань греметь, как кровосос на случке». «Да, насчет верфи я погорячился», — поддакнул Зеленый. «Его на передовую надо ставить во время гона. Всех мутантов какашками закидает по навесной траектории». Дрой хмуря свернул рычаг в исходное положение и смиренно занял положенное место возле кормы. Мы встали каждый со своей стороны, приготовились. «Минор, будешь командовать», — распорядился гост. «У тебя тон императивный». «Это комплимент», — уточнил я, удобнее хватаясь за выступ палубы. «Вроде того. Начинаю же». «И раз», — выдохнул я, изо всех сил давя на корабль. «И раз. И навались». Руки надавили на выступ. Железный край впился в ладони. Сзади заскрипели доски. В глазах помутилось от напряжения. Из легких воздух со свистом вырвался через трахею, стиснутые зубы и выпускной клапан. Маска мешала свободно дышать. Я быстрым движением отщелкнул застежку, и фильтры отвалились на бок. «И еще разок, навались!» Звуки смешались в монотонный гул. Треск, шорох, сипение, слетевший с чьих-то губ матерок. Баркас со стоном подался вперед и почти ровно встал на плоскости настила. Теперь направляющие должны были вывести его к воде. Всего-то пяток метров. Ерунда. «И раз!» — гаркнул я, чувствуя, как в генной памяти отзывается эхо предков. Наверное, так на галерах командовали комиты, расхаживая по куршие между банками гребцов. Громко, с воодушевлением, добавляя в голос тембр ярости и терпящей возражений. «Раз, два, три, дави!» Кости трещали, мышцы бугрились, доски гнулись. Под многотонным баркасом камни, попадающиеся в почве, крошились и оставляли царапины на днище. Федерация медленно, но верно сползала к реке. Когда до кромки воды осталось совсем немного, судно внезапно стало заваливаться вперед. Киль пропахал борозду в грунте и чуть было не придавил Левке ногу. Парень еле успел отскочить. Нос баркас опустился. Доски вылетели из-под кормы. Поднявшийся винт чиркнул лопастью дрою по рукаву. «Булькай, железяка!» — крикнул раздухарившийся сталкер и пнул съезжающий по склону корабль. Не таких хомутали. Но радоваться было рано. Федерация, брызнув радужными волнами, сошла с настила и прочно села на каменистом дне возле самого берега. Противный скрежет резанул по барабанным перепонкам. Вокруг забурлило. Махина застопорилась намертво. «Приплыли!» — выдохнул Зеленый и печально опустил плечи. Так и знал, что затея провалится. Грустно. «Дон сать!» — успокоил его Дрой. «Сейчас толкнем». «Нужно приподнять нос», — сказал Левка, переводя дух. Подумал и добавил. И в прямом, и в переносном смыслах. «Ни у кого нет знакомых псевдогигантов, чтоб потягать пару тонн», — осведомился я. Вот халтурка нарисовалась. «Некоторые твои так называемые шутки, минор, топорные, как...» Зеленый почесал затылки, как топор. «Какая культурная среда, такие шутки», — отрезал я. «Надо найти подходящий рычаг. Доска не выдержит». «А одна нет, четыре, может, и выдержат», — сказал гост. «Чё тупим? Пробуем». Мы положили вдоль киля пару крепких бревен, чтобы использовать их в качестве упора. Я и гость встали с одной стороны, Зеленый и Дрой с другой. А Левка зашел сзади, готовясь в случае необходимости толкать. «Взялись», — командовал я. Вставил свою доску под днище, упер в бревно. «Не станем изображать новых считалок. На три. Раз, два, три!» Я навалился на жердь. По левую руку гость. Ухо от напряжения тоже вдавил рычаг. На прибрежных камнях подошвы скользили, поэтому пришлось осторожно перемещать центр тяжести, дабы не сверзиться в холодную водицу. Вжик! Руки съехали по доске. Перчатки были надежные, ткань выдержала, но манжеты куртки задрались, и несколько крупных занос едва не пронзили вены на запястье. Я перехватил орудие и снова надавил. Наконец, носовая часть судна приподнялась. Чуток, но этого было достаточно, чтобы столкнуть треклятую посудину с места. Левка мгновенно носил с кормы, и федерация пошла вперед, съезжая по валунам. «Хватайте швартовый!» — хрипло крикнул Зеленый. Я отшвырнул деревяшку и бросился к свисающему с борту канату. Гост тут же сориентировался и принялся вколачивать между камнями кол, чтобы зацепить за него швартовый. Конечно, заранее об этом беспокоиться никто не догадался. Правильно, нафиг вперед думать, это ж для лохов. Федерация почти полностью сошла на воду и не собиралась останавливаться. По инерции судно все увереннее отплывало прочь, неторопливо раскачиваясь с стороны в сторону и пуская волны. «Мотай!» — крикнул Зеленый госту, подбегая и набрасывая канат. «Вернулся ко мне. А ты второй кол забей рядом, восьмерку скрутим». Подоспели Левка и с Дроем, и уровень суеты на квадратный метр моментально зашкалил. Пришлось рявкнуть на них, чтоб зубами в канат цепились и держали, пока я вколачиваю второй штырь. Через минуту самопальный швартовочный узел был готов. Канат натянулся, и Баркас, дрогнув, замедлил ход. «Вот мне интересно, а как мы эту бандуру заводить будем?» — спросил Дрой, когда все слегка отдышались. «Даже если двигло в рабочем состоянии, то аккумулятор уж точно сел за много лет. Мощности ПДАшных аккумуляторов, боюсь, не хватит, чтобы стартер пустить. В схроне были батарейки гауссовки, но вряд ли в рюкзаке нашлось для них место», — разочарованно развел руками Гост. «Нашлось», — успокоил его Левка, откидывая клапан. «Я же знал, куда собираюсь». «Все-то ты просчитал, родной. Обо всем-то позаботился». «Это плохо». В тоне Левки прозвучала какая-то детская обида. «Ладно, забыли». Парень пожал плечами, достал из рюкзака увесистые батарейки и неловко уронил их на землю, словно кисти рук на какое-то мгновение перестали слушаться хозяина. Нагнулся, поднял. «Кто-нибудь разбирается в электротехнике, хотя бы на уровне плюс-минус?» «Я, конечно, могу проводки привинтить», — отозвался Дрой. «Но, глядя на хитрое мурло нашего зануды, сдается мне, долговязый что-то скрывает». Мы обернулись. «Чего?» — насупился Зеленый. «Колись уж, прохиндей», — сказал я. «Дрой крамолу за версту чует. На промысле я работал по молодости. Ходил пару раз в море», — сдался тот. «Ставим сходни и полезли на борт, мазуты». «О как!» — скинул брови Гост. «Что ж, по крайней мере, у нас есть капитан». «Капитан Зеленый?» — ощерился было Дрой, но поймал мой гневный взгляд и поднял руки ладонями вверх. «Все, сдаюсь и молчу». Заморосил дождь. На борту Баркаса мы, привыкшие к твердой почве, почувствовали себя, как макаки на цирковом канате. Вроде держишься в себе клешнями, но штормит и мотает во все стороны. На самом деле никакой качки и в помине не было. Просто с непривычки даже легкая шевеленка под ногами сильно напрягала. Первую минуту мне вообще чудилось на берегу какое-то движение. Я давил в себе желание скинуть ствол, понимая, что это мой вестибулярный аппарат паникует, а не на суше кто-то ворочается меж камней. Но организм за многие годы привык быстро реагировать на изменения в окружающей среде. Поэтому я довольно бодро приспособился к волнению палубы. Пока Зеленый возился с двигателем, прилаживая под кожухом контакты, к рубке подошел Дрой и с важным видом заявил. «Человек привык считать себя венцом эволюции и острием пищевой цепочки, поэтому превратился в прямоходящего опоссума. Повкуснее пожрать и поизобретательнее совокупиться. Вот и все жизненные цели. Чтобы продолжить развитие, всем нам нужно хорошенько встряхнуть мозги. Только мы вечно не до конца к этому готовы. Как думаешь, может, зона появилась как раз с такой целью?» «Фигаш себе ты задвинул», — обалдел я. «У меня мысли раскорячились». «Сам посуди», — продолжил он, втискивая в кабинку башку и поглаживая опаленную бровь. «Сначала язва возникла в отдельно взятом районе, как шандр в паху у сифилитика. А теперь зараза дозрела и собралась в массы. Неспроста ведь такие штуковины нарисовались, которые вокруг себя аномальные поля могут аккумулировать. Сначала угольники эти пресловутые за периметр ломанутся, а там, глядишь, каждый встречный и поперечный мутозавр сунет под язык правильную цацку и пойдет по окрестным супермаркетам людишек в тележку собирать, ужину. А в чем заключается встряска мозгов?» Стараясь уследить за логической нитью тирады, полюбопытствовал я. «Или это такая крутая гастрономическая метафора?» Дрой наморщил лоб. «А что, тоже вариант. Если заразу не локализовать, мозги сифилитика сгниют и вытекут через ноздри. Та еще встряска, а?» «Вот именно. И пока нас всех тут не локализовали крылатыми ракетами, хочется добраться до Клондайка в шахте и насобирать ништяков. Ну, типа старость обеспечить». «Ты сбил меня с философской волны», — надулся Дрой. Теперь снова стану думать о приземленных вещах. И это плохо для духовного совершенствования. А еще следует молиться, поститься и биться головой о стену. Встал подошедший гост. И слушать радио «Радонеж» подхватил я. Кстати, в убогом кубрике, который здесь, видимо, принято назвать каютой, есть старенький приемник. «Эй, богохульники!» — позвал из-под кожуха зеленый. «Я сейчас попробую завести. А вы, ну кто-нибудь, кто пошустрее, валите на берег. Если мотор зафурычит, надо будет сорвать канат и обратно по сходням заскочить. Тут передачи сбиты, а рычаг застопорен на среднем ходу. Сразу попрем вперед. Со скоростями позже разбираться буду». «Я пойду», — вызвался Левка. Никто возражать не стал. Под прикрытием дроя парень легко сбежал по доске, остановился у битых колев и помахал нам, мол, готов. Зеленый велел мне встать у штурвала и держать его прямо, а сам опять скрылся в недрах двигательного отсека. Я подошел к баранке, плетеной толстой проволокой, взялся за нее обеими руками и почувствовал себя невероятно глупо. Повертел штурвал туда-сюда, преодолевая легкое сопротивление ржавчины. Коричневая труха посыпалась на пол. В передаточном механизме начался люфт. Рулевое колесо болталось на добрые полоборота в обе стороны. «Техника, фигли!» Зеленый начал колдовать со стартером. Пару минут из-под кожуха доносились лишь его невнятное бормотание и металлический шорох. А когда нам стало становиться скучно, раздался треск, в утробе корабля застучало, заухало. Во взгляде госта проскользнуло приятное удивление. Дрой победно вознес над собой дробовик. Легко приготовился скидывать швартовы. Баркас дрогнул, палуба задребезжала. Несколько секунд, но мотор почти сразу умолк, не успев перейти в рабочий режим. Гул стих. Эхо стукнулось о противоположный берег и тоже смолкло. Лишь дождь продолжал еле слышно шелестеть по палубе и пускать мириады колечек по воде. Дрой опустил потрошитель и крикнул зеленому. «Только попробую сейчас выдать одну из своих удручающих реплик. Придушу». Зеленый высунул голову из облака повалившего дыма и успокоил его. «Напротив, мой диагноз на редкость оптимистичен. Парень был прав. Дегло в порядке. Главное, стартер рабочий. Изоляция, правда, старая, подняла чуток. Перемотаю и тронемся». «Мотай, мотай, Врунгель!» — кивнул Дрой. «Матросня жаждет выйти в открытое море и упиться рому. Опля, ща бабахну!» Я обернулся на предупреждение, чтобы увидеть, как сталкер прижал приклад к плечу и пальнул по стае слепых псов, вздумавших подобраться к гавани со стороны пролеска. Крохот выстрела сотряс тихую гавань. Дробь взметнула землю рядом с вожаком, и собаки, повизгивая, припустили обратно. «Надоело по зверю лупить», — расстроенно заявил Дрой и пнул отработанную гильзу за борт. «Жаль, велосипедист дреснул». «Эта сентенция тоже относится к теме глобальной стряски мозгов», — улыбнулся я, выглядывая из рубки. «Ага», — серьезно ответил он, — «в окружающей среде. Поэтому я довольно бодро приспособился к волнению палубы». Пока зеленый возился с двигателем, прилаживая под кожухом контакты, к рубке подошел Дрой и с важным видом заявил. «Человек привык считать себя венцом эволюции и острием пищевой цепочки, поэтому превратился в прямоходящего опоссума. Повкуснее пожрать и поизобретательнее совокупиться. Вот и все жизненные цели. Чтобы продолжить развитие, всем нам нужно хорошенько встряхнуть мозги. Только мы вечно не до конца к этому готовы. Как думаешь, может, зона появилась как раз с такой целью?» «Фигаш себе ты задвинул», — обалдел я. «У меня мысли раскорячились». «Сам посуди», — продолжил он, втискивая в кабинку башку и поглаживая опаленную бровь. «Сначала язва возникла в отдельно взятом районе, как шандер в паху у сифилитика. А теперь зараза дозрела и собралась в массы». «Неспроста ведь такие штуковины нарисовались, которые вокруг себя аномальные поля могут аккумулировать. Сначала угольники эти пресловутые за периметр ломанутся,

почищая ножом клеммы в гнезде для аккумулятора. Дрой предложил Левке пойти попрыгать с мостков, так как оба все равно уже вымолкли под этим гадским дождичком. Парень не отреагировал на поясничество. «Попытка номер 3!» Наконец провозгласил Зеленый, по уши вымазанный в солидоле. «Крестите пальцы, покемоны!» Гость, выходя из тремотного состояния, выставил два средних пальца и демонстративно их скрестил. «Очень смешно!» — сказал Зеленый. Гость пожал плечами и признался. «Когда долго рядом с вами нахожусь, бдлею на глазах». Третья попытка увенчалась успехом. Поршни громыхнули, из выхлопной трубы стрельнул черный дым, перемешку с солярочной пыльцой, и корабль ожил. По команде Левка распустил канат и, волоча его за собой, сбежал по мосткам на борт. Я чувствую, как штурвал завибрировал под руками, крепче вцепился в обмотку и выдерживал руль прямо с учетом неудобного люфта, до тех пор, пока не подоспел чумазый капитан. «Левее прими!» — приказал Зеленый и стал возиться с заклинившим рычагом у регулировки хода. «Держи носом между краем причала и противоположным берегом. Так, судя по всему, выйдем на фарватер». Федерация медленно, но уверенно набирала скорость. Чихала выхлопная труба, скрипели сочленения, бахали механизмы, но чертов баркас плыл. За кормой бурлила вода, киль рассекал дождевую рябь, а значит винт создавал достаточную тягу для движения. Если нам и впрямь удастся на этой колымаге подняться вверх по течению до самой Припяти, то я окончательно уверуюсь, что идиотам сопутствует удача. «Корыто плывет», — не до конца веря самому себе, усмехнулся гост. «Говорил же, не таких хомутали», — произнес Дрой. В тоне сталкера обозначилось только гордости, словно он собственноручно толкал барка вперед без сопротивления воды. Один Левка не радовался. Хотя по логике, именно этому парню пристало праздновать победу над обстоятельствами. Он глядел с кормы в пенящуюся струю, со смесью задумчивости и беспокойства. «Ну и пусть, а мы возрадуемся. Даже опытным ветеранам не часто доводится совершать речную прогулку по зоне. Здесь вообще редкий транспорт фурычит, а уж водные пути и подавно не хожены». Рано-рано мы поддались ликованию. Беда пришла оттуда, откуда никто ее не ждал. Впрочем, разве бывает иначе? Когда неприятности известны заранее, ее можно предотвратить. А вот трындец, он на то и трындец, что подкрадывается незаметно и до безобразия не вовремя. Омут. То есть о наличии водоворота мы прекрасно помнили, но не придали ему значения. Зеленый переоценил мощность баркаса и не беспокоился, пока корабль не стал тихонько сносить булькающей спирали. «Право руля!» — скомандовал он мне, мельком оценив положение, и продолжал выковыривать ржавчину из основания рычага. Я с усилием налег на баранку, выворачивая по часовой стрелке. Казалось, курс изменился. Корабль выровнялся, пошел по дуге, но спустя полминуты федерацию качнуло, и нос уверенно сместился к центру воронки. Нас повело в омут. «Тягу надо увеличить», — сказал я, снова налегая на штурвал. «Тогда проскочим». «А я чем занимаюсь?» — обозлился Зеленый и постучал прикладом арбалета по рычагу. «Заклинило». Подошел гост, вглядываясь в крутящуюся пучину. «А что, если там подводная аномалия?» — предположил он. «Скажем, гравикаракатица или карусель». «Знаешь», — поднял Зеленый испачканную физиономию, «обычно я паникую и пророчу всем скорую погибель. Но на этот раз у тебя получается даже лучше. Когда закончу с рычагом, обязательно поаплодирую». «Я лишь предположил», — сказал гост, — «что ты так завелся, родной». «Я спокоен. Просто если мы не увеличим тягу в течение минуты, нас затянет в эту дырку. И, судя по всему, будет вертеть до тех пор, пока топливо не кончится». «Уйди», — отодвинул его Дрой. «В ремонте не всегда нужна ювелирная точность». Зеленый вякнуть не успел, как он задрал ногу и саданул по рукоятке каблуком. Рычаг с хрустом переломился и вылетел через разбитое ветровое стекло в воду. «Дурак!» — сплюнул Зеленый и бросился к двигателю. Обронил на ходу. Минор, выворачивая вправо до упора. Попробую увеличить впрыск. Полагаю, моя помощь больше не требуется. Виновато пробурчал дрой, глядя на огрызок сломанной пучки. Выйди вон, холодно сказал я. И не лапай ничего своими ложноножками. Дрой, понурившись, выплыл под морось. Баркас несло напрямиком водоворот, который вблизи выглядел совсем по-другому. А вот явно имел аномальное происхождение. Во-первых, отсюда было заметно, что центральная часть в глубине мерцала. Издалека эти искорки казались пузырями, но теперь было отчетливо видно вспыхивающие и угасающие точки бледно-зеленого цвета. Во-вторых, силу втягивания мы серьезно недооценили, и чем ближе судно подходило к воронке, тем сильнее ощущалось усилие, с которым рули и винт сопротивляются течению. Среднего хода никак не хватало, чтобы увернуться от ловушки или проскочить ее на скорости. «Ну!» — крикнул я, налегая на строптивую баранку изо всех сил. «Долго возишься! Сам попробуй к этому агрегату подберись!» — проорал в ответ зеленый. «Сейчас! Левка, дай ключ разводной и пассатижи!» Мотор ритмично заухал, и мне показалось, что он вот-вот заглохнет. «Да чего ж будет обидно попасться в эту дурацкую круговерть? Сколько усилий впустую пропадет!» Ритм двигателя вновь стал ровным, но мощность не увеличилась. «Бесполезно!» — рявкнул зеленый. «Не могу отрегулировать распределитель. Форсунки!» Продолжение фразы я не расслышал. Шум кружащейся воды становился все сильнее. До омута оставалось уже 10 метров. Баркас несло на него левым бортом. Пришлось завертеть штурвал влево, чтобы хоть как-то скомпенсировать разворот и не пойти кормой вперед. Мы не успевали. Я обратил внимание, как гост вышел на носовую часть и достал мешок с болтами. Он что, собирается границы аномалии определять? Вовремя ничего не скажешь. Сталкер прицелился и швырнул железяку в омут. Смотрелся, примерился и бросил еще одну. Мерцающая пучина безропотно сглотнула оба болта. И тут гость сорвался с места и, осенен догадкой, вбежал ко мне в рубку. «Дай тяжелое что-нибудь». «Не понял. Нужно что-то тяжелее болта», — озираясь, объяснил он. «Значительно тяжелее. До меня начало доходить, что задумал этот хитрец. Хочешь замкнуть? Соображаешь. Если это аномалия, она разрядится, и у нас будет шанс вырваться. Кирка! Вон сверху на пожарном щите. Сойдет». Гост подхватил увесистый инструмент, вихрем выпотел наружу. Без лишних прелюдий запустил предмет в центр спирали и отпрыгнул от борта. Последнее действие и спасло ему жизнь. Подразумевая, что аномалия разрядится, мы не предполагали, насколько чудовищным окажется эффект. Трудно сказать, что за дрянь скрывала судно реки, но природа у нее однозначно была смешанная, гравитационно-термическая. Когда кирка нырнула в бурлящий конус, раздался громкий хлопок, и вертикально вверх выстрелил столб пара, чуть не сварив госта заживо. Будь пижон на метр ближе, превратился бы в начинку для кулебяки. Узко-молочно-белое щупальце, вскипевшей влаги, вырвалось из омота и раскрылось венчиком 5 метров над нами. Горячее облако быстро опустилось, заставив всех зашипеть от жжения на открытых участках кожи. Но задумка сработала. Я почувствовал, как винтовая тяга берет верх над ослабевшей силой засасывания воронки. Баркас некоторое время помялся на месте, а потом неторопливо двинулся вперед. Я кое-как выправил курс, судорожными подергиваниями штурвала из стороны в сторону, и обернулся. Зеленый обескураженно таращился на нас из-под кожуха. Еще бы! Для всех, кроме госта и меня, этот подводный взрыв был полной неожиданностью. А стол пара высотой в пару этажей способен кого угодно сбить с толку. «Везучие балбесы!» — только и сказал зеленый. Когда Федерация окончательно вырвалась из плена и степенно вышла на фарватер, оставив за кормой тихую гавань, все собрались в рубке. Теперь предстояло по очереди 10 вахты. У штурвала, возле двигателя, на носовых и кормовых дозорах. Зеленый на правах негласного капитана распределил полномочия, сверился с картой и первым заступил за штурвал. Мне выпало передохнуть, и я уселся на корме рядом с Левкой. Стянул ботинки, размотал портянки и со стоном удовольствия вытянул дико уставшие ноги над кильваторной струей. Пошевелил пальцами и в который раз осознал, что истинное жизненное счастье таится вот в таких мелочах. Чего увял, поинтересовался я у парня, забывая на время о его недомолвках и всех прочих неприятностей. Все ведь получилось, как ты хотел. Левка кивнул, продолжая задумчиво глядеть темные волны, которые наискось расходились от корабля. Я понял, что с этим молчуном особо не наговоришься, но ходить с кормы не спешил. Уж больно хорошо прохлада от воды ласкала ступни. Да и дождь вроде бы поутих. «Велосипедист», — произнес своим низким голосом Левка, когда я почти задремал. «А? Помнишь следы от покрышек? Ну, там было не два следа. Третий я не сразу заметил. Я, не догоняя, посмотрел на его сосредоточенное лицо, скрытое под дыхательной маской. И либо визитеров было двое, либо один. Но ездил он по мысу Федерации три раза. Туда, обратно и снова туда. Хватит грузить мой мозг ненужной инфой. Скажи четко». Левка повернулся. Стекла бликовали, и выражение его глаз разглядеть было невозможно. «Когда мы отплывали, я увидел велик. Недалеко от берега, под водой. Сначала решил, что показалось, но сопоставив с личным следом, в общем, кто-то выбросил его, чтобы не палиться. И где этот кто-то, по-твоему, с аквалангом нырнул? Возможно, просто ушел пешком. Следы от обуви внимательно не искали. Но не исключено, что подлец затаился в болоте, как ниндзя. Час дышал через тростинку, а когда вы поплыли, уцепился за киль и теперь болтается под днищем. Ждет удобного случая, чтобы зашпиговать нас сюрикенами». Левка некоторое время продолжал смотреть на меня. Потом улыбнулся. «Я бываю излишне осторожен. Забудь». Мы замолчали. «В самом деле, зачем вымучивать слова, если беседа не клеится?» Глава 8. Подмастерье. Вечерняя заря проявилась сквозь облака. небо стало глянцевито-алым, словно приближался выброс. Хотя ни грома, ни вспышек не было. Конечно, это не выброс, еще не время. Обычный закат. Ровное зарево за нагромождение свинцовых туч наполняло сердце неосознанной тревогой. Притягивало взгляд, заставляло невольно вслушиваться в звуки зоны сквозь громыхание баркаса. Я приладил на крышу рубки мощный ламповый фонарь, подключил его к генератору и, поворочив отражатель, калибровал фокус, чтобы луч падал на воду в метрах 10 перед носом корабля. О маскировке на этой дребезжащей посудине можно забыть, но хоть в брюно не врежемся и нужный поворот не пропустим. После этого заступил на вахту, где пришлось следить за температурой двигателя. В случае перегрева следовало докладывать рулевому, чтобы тот снижал обороты. Зеленый таки умудрился починить механизм регулировки хода. Методика контроля была кустарная. Периодически я слюнявил палец и прикладывал его к кожуху цилиндров. Занятие сие отдавало идиотизму, ибо я решительно не понимал, как можно тактильно отличить металл, нагретый до 150 градусов, от, скажем, металла, нагретого до 250. И то, и другое на ощупь жутко горячо. Но взвинченный после волшебного отплытия зеленый выразился насчет вахты категорично, и спорить с человеком, хоть каким-то боком разбирающимся в ручной технике, не имело смысла. От меня не убудет пальчик послюнять раз в 5 минут. Темнело быстро, но самопальный прожектор позволял видеть, что находится прямо по курсу, а дежуривший на кормовой вахте Левка высвечивал фонариком тыл. Когда мимо меня в третий раз прошел ГОСТ, измеряя радиационный фон палубы и поручни, я не выдержал. Слоняешься и мотыляя счетчиком Гейгера на корабле, который фадит как реактор, зная при этом, что радиация не настоящая, она введена как будто аномальной штуковиной. Совсем заняться нечем. Иди пожрать, что ли, приготовь. Объясняя логику, ГОСТ остановился и машинально отвел руку со счетчиком, чтобы тот не сильно трещал, хотя на фоне шума поршней и это стрекотание и так едва прослушивалось. Я подумал вот что. Раз хреновина создает наведенную радиацию, не будет ли закономерным, что сама она не фонит? Я поскреб затылки. То есть, если ты обнаружишь на борту вещь или деталь, которая не излучает, она и будет искомым артефактом. А что, умно? Пока лишь гипотеза. Но когда она подтвердится, я обзаведусь еще одной цацкой. В придачу к фантовым часикам, которые расклюкал Куракс. Сволочь такая. Не веришь, что доберемся до шахты и вернемся с хабаром? Страхуюсь. Умно, повторил я, досадуя, что мне первому не пришла в голову столь очевидная мысль насчет вещи, создающей иллюзорный фон. Теперь даже интересно, что за погремушка столько лет отпугивала сталкеров от баркаса. ГОСТ двинулся дальше, ведя вдоль стены каюты счетчиком встроенную в ПДА. Через метр он остановился, припал ухом к корпусу наладонника. «Заклепка?» – спросил я, слюняя палец. «Нет, здесь фон тоже есть, но ниже, чем в остальных местах. Дам подсказку за половину стоимости добычи. Согласен». ГОСТ оторвался от ПДА и обернулся. Я хитро улыбался ему. «Пусть проникнется мыслью, что мозги старины Минора тоже кое-чего стоят. Если сработает, треть твоя», — наконец сказал он. «Ищи внутри каюты». «Что стоит около этой стенки?» «Кажется, радиоприемник старый». «Вот и проверяй, чего встал». ГОСТ хмыкнул и полез в каюту, подсвечивая себя экранчиком. «Эй, Минор!» — позвал наш долговязый капитан с носа Федерации. «Как двигло?» Я демонстративно приложил наслюнявленный палец к кожуху и тут же отдернул. Зашипело. Горячо, как и 5 минут назад. «Дрой, самый тихий ход. Пусть машинка передохнет», — скомандовал зеленый. «Рукоять не сломай опять, вандал». Дрой поворчал, но указание выполнил. Шум мотора стал тише, словно из ушей выбили невидимые пробки. ГОСТ выбрался из каюты и развел руками. «Ты был прав, родной. Похоже, искомый предмет — это древний радиоприемник». «Дедукция, пижон!» — беззлобно отшутился я. «Кстати, ты будешь забавно смотреться с приемником наперевес. Скорее всего, не весь прибор аномальный, какая-то деталь. Начну разбирать, выясню, какая именно. Удачи. Гос скрылся в каюте и почти сразу появился снова, держа в руке ветхий кассетник со встроенным радио. «Осака», — гласила наполовину стертая надпись. Возможно, у кого-то постарше гаджет всколыхнул бы перестрочные воспоминания о засиле дешевой китайской техники. Но меня хлам-набор оставил равнодушным. Шнур питания болтался возле ноги Госта, как хвост мертвой змеи. Он как бы служил символом не только этому полупроводниковому гробику, но и всей эпохи перестроечной смуты. К нам подошел Зеленый, без интереса взглянул на магнитофон. «Может, у вас и кассеты есть? Давайте дискотеку забацим, а то, смотрю, делать нечего». Гост, в двух словах, объяснил ему суть моего предположения и принялся отколупывать ножом крышку деки. Пластмасса хрустела и крошилась. И вот, когда деталь уже практически вылезла, из динамиков раздался треск. Я вздрогнул, а Гост от неожиданности выронил кассетик из рук. Магнитофон грохнулся на палубу, и шелест помех немедля стих. «Ёшкин дрын!» — слетело у меня с губ. «Это ты мягко выразился», — признался Гост. «Я ж дураком чуть не стал». «Батарейки надо вынимать», — сказал Зеленый. «Давайте ужин соорудим». «Да, пожрать эта тема», — согласился я. Гост поднял приемник, взвесил его на руке и снял заднюю крышку. Сглотнул. Медленно развернул магнитофон, показывая нам пустые гнезда. «О-па-па!» Только и сумел сказать Зеленый. «Ну как же?» Он осекся. А у меня в груди возникло щемящее чувство давно минувшего. Дежавю. Где-то я уже встречал похожий аппарат. Радиола. В подвале Лиманска, когда мы с Латой пережидали выброс. Тогда, помнится, прибор тоже поймал какую-то волну, несмотря на то, что на принимающем устройстве физически не могло быть напряжения, а антенна экранировалась толще земли и бетонными стенами. И сигнал в том подвале был четкий. «Но ведь теперь-то нет никакого выброса!» Птичка интуиция проснулась за секунду до того, как началось. Но она повела себя не как обычно. Пернатая, словно бы затравлена, зашебетала в самом дальнем уголке сознания. Она не предупреждала, а паниковала и не издевалась. Моя птичка интуиция впервые не знала, как отреагировать на то, что случилось секунду спустя. По мембране динамиков пошла вибрация. Магнитофон затрясся в руках Госта, и тот вновь уронил его, автоматически шагнув назад. С запада стрельнул одинокий луч солнца, но после этого небо стремительно приобрело насыщенно-бордовый оттенок, и темных туч на фоне зарева практически не стало заметно. «Выброс?» — несмело промолвил Зеленый. «Это ж невозможно так быстро!» «Плевать!» — крикнул Дрой из штурвала. «Тут есть трюм. В каюте люк!» Не двигаясь с места, промолвил Зеленый. «Но там уместятся от силы два человека». «Сейчас начнется», — задрав голову вверх, сообщил Гост. В стеках его маски отражались черно-кровавые разводы небес. «Обидно». «А где гром-то?» — спросил я. Все обернулись ко мне в порыве какого-то праведного гнева. Словно я дал команду на старт к концу света, а не задал тупой и да нельзя риторический вопрос. «Вы просто лучитесь позитивом», — огрызнулся я на сталкера. «Если верить накопленному опыту, вот-вот должна была начаться шумовая феерия и выброс аномальной энергии, который мог стать последним для пятерых болванов, решивших поиграть зону догонялки». Но события развернулись точностью да наоборот. На реку упала выжигающая слух тишина. Оборвался далекий вороний крик, исчез булькающий звук за кормой. На полутакте замерло глухое хлопанье передаточного механизма. В стылом полумраке, пробитом светом прожектора и тонким лучом Левкиного фонарика, не стало слышно даже тарахтения поршней. Хотя, судя по выхлопу, двигатель не завод. Нам словно бы предложили прислушаться к чему-то, и через мгновение мы поняли к чему. Из оживших динамиков, валяющихся на палубе магнитофона, донесся голос, рвущий через тьму помех. кто-то ритмично выплевывал смутно знакомые слова песни под плотный гитарный аккомпанемент, напрямую из призрачного полотна эфира. Мы слушали надрывную мелодию, которая не должна была звучать здесь. Шнур питания безвольной змеей лежал на палубе. Напряжения в нем быть просто-напросто не могло. Казалось, энергия текла в приемник из самого неба, гроза нависшего над крошечным корабликом с горсткой людей, из пульсирующего сумрака берегов, из тусклой глубины речных вод. Я с трудом пересилил чары зова и оторвал взгляд от размытого пятна магнитофона. Моргнул, шумом втянул через фильтр воздух, стряхнул головой. Остальные стояли столбами, словно могучий контролер провел нокаутирующий пси-удар. Голос, исходящий из динамиков, вводил в транс, делал из нас преданных болванчиков. Мышцы одеревенели, в голове шумело, перед глазами плыл багрянец небосвод. Хлопья морока скакали вокруг, завораживая своей безумной пляской. Воздух смешивался с волнами. Картина чем-то напоминала пепельный мир миражей, где мне, вопреки логике, довелось потерять нерожденную дочь. Я хотел заорать, но с губ сорвалось еле слышное. Прочь! Если бы не нашел себе сил сопротивляться и постоял так еще минуту, рассеялись бы остатки воли и разум перестал бы бороться с внешним угрозой. А в овощном состоянии с любым из нас казус может случиться неимоверно. Одолев ватную слабость, текающую мышцы с каждой репликой поющего, я сделал шаг. Отпустила. Хватка голоса ослабла. Я разогнулся, окончательно сбрасывая с плеч невидимые оковы. Сорвался с места и вслепую саданул ногой по музицирующей дряни. Хряснуло. Остатки магнитофона полетели за борт. Из сознания отступила волна темной желчи. Гипнотические чары развеялись. Мигом посветлело. Из неба исчез гнетущий багровый оттенок. Вернулись украденные аномалии звуки. Затарахтел двигатель. Скрипнула попавшая под киль коряга. Эхом отразился от леса далекий бой. Правда, один из звуков исчез. Счетчик Гейгера больше не надрывался. Все стали озираться, мотая головами, приходя в себя. Трой завертел штурвал, возвращая сместившийся к берегу баркас на прежний курс. Левка проводил взглядом тонущие осколки злополучного приемника. «Уникальный был хабар», — цыкнул зубом Гост. «Хоть и опасный». «Лихо эта дрянь нас заворожила», — согласился Дрой. «Как сирена, блин, мифическая». «Однозначно, пора перекусить». Зеленый вытащил на палубу рюкзак, достал харчи. Сначала едят Гост и Минор, потом остальные. Я подхватил консервы, ложку с кружкой, пляжку, галеты и пошел за Гостом на носовую часть, которая частично освещалась фонарем. Здесь было удобно жрать и параллельно следить за водой. Федерация шла на малом ходу, что позволяло ей двигаться против течения со скоростью 2-3 узла, но все же надо было контролировать реку. Не улыбалось сесть на мель или намотать на винт полтонны водорослей. Да и где гарантия, что на пути не попадутся водные аномалии вроде омута? Правильно, нигде. Пнул за борт транслятор говнорока, констатировал Гост, подсаживаясь рядом на моток каната. Не любишь музыку? Долой засилье западных мотивов, подтвердил я, откладывая автомат и вскрывая ножом банку с сайрой. Русче надо быть, русея, по-русски петь короче. Но как проняло, согласись. Гост стянул дыхательную маску, растер ладонями красные полосы на скулах. Интересно, кого капитан Зеленый назначит на собаку? На какую собаку? Колдовские чары разум повредили, спросил я, отгибая вспоротый кругляш жести. Собачья вахта или просто собака, пояснил Гост. С полуночи до 4 утра. Кажется, на флоте ее обычно стоит второй штурман. С собакой, сзади гыкнул Зеленый. «Ага, со слепой, в обнимку», — сказал он. «Эту вахту сложнее всего стоять из-за сонливости. Кстати, Минор, стоп-стоп», — тут же перебил я. На ставку второго штурмана не подписывался. «Не об этом речь», — Зеленый понизил голос. «Как думаешь, не опасно оставлять Левку на часах одного?» Я пожал плечами и сунул кусок рыбы в рот. Если пацан хотел кому-то из нас навредить, у него было много фанцев. Раз не воспользовался, значит цели такой нет. Но ухо надо держать востро. Я с ним пахтаю, подстрахую. «Стало быть, собака ваша», — решил Зеленый. Пока я разжевывал кусок, чтобы внятно ответить, он светил на корму. «Прохиндей!» «И зверг!» — крикнул я вслед, когда сумел таки проглотить рыбу. Притворялся унылым параноиком, а сам хитрый жучара. «Приказы капитана не обсуждаются», — прилетел из полумрака. «Дорубаешь и на боковую. Без четверти 12 растолкаю». Перед тем, как отойти ко сну, я сбросил балласт из мочевого пузыря прямо в речку. Веером с кормы. Зеленый неодобрительно покачал головой, но замечания не сделал. «Правильно. Перед сном меня понукать опасно. Могу и по шее дать». Дрой уболтал замахнуть с ним пол-литра крепенькой, которую засранец ухитрился протащить на борт вопреки запрету капитана. Мы по очереди приложились к холодному горлышку фляжки, крякнули и довольно засопили от жжения пищеводе. Похорошело. Я решил не ютиться в тесной каюте. Расстелил пенку перед рубкой и бросил под голову полено. Тянулся калачиком, устроил возле себя калаш, перевел ПДА в ждущий режим. Не идеал комфорта, конечно, но случалось и хуже. Помнится, однажды пришлось заснуть как в канаве под дождем, без химзы и надежды на то, что вообще проснусь. В десятки метров торчал железный купол миротворческого дзота, на который меня выгнала шайка кровососов. Оборзевших мутантов пулеметчик расстрелял, а меня в суматохе не заметил. Так и пришлось полночи провести под ливнем, боясь нос высунуть под луч прожектора. Но спать хотелось зверски. Поэтому я ухитрился даже в таких условиях задремать. К утру дождался смены караула и свалил, стуча зубами на всю округу. Две недели мучился бронхитом и соплями. Отпаялся горячительным в номер 92. И бравируя, чуть было не усугубил до пневмонии. Ну и пусть, зато живой конек остался. Рядом уселся Дрой, приложился к пойлу еще разок и смачно захрустил галетой. Видно было, что его вот-вот пропрет на задушевный разговор. Из темноты донеслось кваканье. И так оно органично вплелось в сонное бормотание двигателя, что впору было думать, будто на берегу притаилась не безмозглая жаба, а вполне разумная тварь с великолепным музыкальным слухом и чувством ритма. Впрочем, кто ж его знает, может, так оно и есть. В зоне и не такое случается. «Сейчас бы я яишенки», — вздохнул Дрой, — «с лучком, с колбаской, с перчиком душистым». «Ну что я говорил, началось». Самой правильной стратегией теперь было не поддерживать беседу, и мне пришлось демонстративно перевернуться на другой бок. От неловкого движения заныла старая рана в плече, но я поправил руку и сразу отпустила. «Не дрейфь, про встряску человеческих мозгов больше гундосить не стану», — успокоил Дрой. «Мне совет нужен». «Будь здоров, не кашляй, минор, я серьезно. Спокойной ночи. Ты бизнесом занимался до того, как в зону уйти, я знаю. Можешь порекомендовать, ну, с какими партнерами типа лучше замутить?» Я медленно перевернулся обратно. Поглядел на его веснучатую рожу. Вроде не смеется. «Он что, серьезно? Этому наглому, фонящему телу не дают покоя сомнительные лавры Фолина и Сидоровича?» Губы мои невольно разъехались в улыбке. Дрой махом набычился. «Еще раз так ощеришься, в рыло дам». Он отвернул крышку, но, подумав, завернул обратно и сунул фляжку в чехол. «Так можно с тобой поговорить или нет?» Я потянулся, сел на пенке. Решил про себя. 5 минут и только потому, что смешно. У Титана мысли появились бизнес-планы? «Ладно, выкладывай». «Коротко. Понятия не имею, какие именно дела ты ворочал, но знаю, что в России. И можешь дать координаты людей в Москве, которых могли бы заинтересовать аномальные цацки?» Напрямик рубанул он. «У тебя ведь наверняка остались связи». «Не понял, а зачем тебе прямой канал сбыта? Через торговцев в разы проще. И при чем здесь вообще Москва? Туда везти через таможню? Даже не знаю. Я внимательно поглядел на Дроя. У тебя настолько крутой хабар. Порядочно всякого накопил, уклончиво ответил тот. Только я не собираюсь никаких каналов налаживать, ни прямых, ни кривых. Я сам поеду. Некоторое время я молчал. Не знаю, как реагировать на реплику. Совсем этого дурня на старости лет умом повело, что ли? Ну и ну. У тебя в трубе вместе с бровями мозги сгорели? Нет, я собираюсь вывести барахло и... Дрой осекся. Он силой провел ладонями по лицу, словно хотел стянуть накопленную за годы пленку усталости и сетку морщинок. Потом прямо посмотрел на меня и выпалил. Не хочу сюда возвращаться. Все. За бортом плескалась река. В пролеске на правом берегу потрескивал сук под чьими-то лапами или ботинками. Сзади ворковал мотор, и о чем-то тихонько разговаривали зеленый сгусток. Сгорбившись, сидел на носу Левка. На его спине подрагивала тень. Я машинально провел взглядом до источника света, но не заметил ничего, что могло бы перекрывать луч. Наверное, на стекло фонаря какая-то гадость налипла. Внутри меня катал язычок из невнятной обиды и растерянности. Стало противно, зябко. Когда уходят лучше, значит, что-то меняется в худшую сторону. Осточертела гиблая земля. Я хмыкнул. Усмешка прозвучала зло. Решил зону обмануть. Не выйдет. Даже если найдешь сотню деловых контактов и тысячу надежных партнеров, прогоришь. Пост очухался. Ты давно болен. И дело не в радах с рентгенами. Дело в привычках. Все те, что приобретены здесь, там вредные. Я на медне провел за периметром полдня, и меня стало ломать от ясного солнышка и пухлых мальчиков маршрутка. Лысину напекло и скрутило всего. А ты-то куда собрался? По воронам и собакам ему скучно стрелять, видите ли. По людям интереснее, бизнесмен нашелся. Убийца ты, и не жалеть за этим, я махнул рукой в темноту с забором. Воздуха чистого испугался, парировал Дрой. А я не боюсь. Это чистый воздух для нас ядовит. Очкуешь, и мы для него яд. Поди думай, что больно мудр, битый обстрелян. Дрой все-таки открыл фляжку и протянул мне. Горлышко вновь подарило губам прохладу, а содержимое тепло. Ты, брат, давным-давно возмужал, но еще не повзрослел. Я аж поперхнулся. Спиртное попало не в то горло и пошло носом. Капнуло на пенку. Бе. Да бьешь ведь сегодня философией, прокашлявшись, фыркнул я. Не думаю, что я сомневаюсь в уровне твоего IQ. Но, честное слово, ангуста или зеленого подобное рассуждение выслушивать как-то привычней. Ну, поможешь наладить связи в Москве. Ай, прошло много времени, не уверен, что все остались при делах. Дам тебе координаты нескольких вменяемых людей, но без гарантий, сам понимаешь. Понимаю, и в долгу не останусь. А за баб драться принято. Я напрягся. Занятно. Ловкая смена темы и все-таки пьяный базар. Ты о чем? Мне показалось, что лата для тебя непростая барная давалка. Что-то не пойму, к чему клонишь, когда у моего дружбана девку водят. Я начинаю нервничать. Дрой подумал и уточнил. Если сам ум не увожу, конечно. Я почувствовал, как с донышка души поднимается неприятный осадок. Черство произнес. Ты прав, она не простая барная давалка. Она с гонором. Во-во, как раз то, что доктор прописал. Разговор окончен. Хотят на сообщение ответить. Бабе в крайнем случае можно по щам врезать, но изводить как-то негоже. Но какое сообщение? Разве на почту ничего не приходило? Странно. Мне она написала, что ты не отвечаешь. Я озадаченно шмыгнул носом и взглянул на экран наладонника. В ждущем режиме там высвечивалось лишь время 21:55. Пришлось активировать систему и открывать почтовый клиент. И впрямь. Одно новое, блин. Я ж его заметил еще в гавани. Решил прочесть позже и благополучно забыл. «Постой», — насторожился я, открывая сообщение. «Она что, из-за периметра шлет?» «Лата никуда не ушла. Я думал, ты в курсе». «Так...» «Обана!» — Дрой скорчил гадкую физу. «Кажись, Лишка сболтнул. Ну вы там сами поворкуйте, голубки. Баю-бай». Он проворно ретировался на корму, оставив меня наедине с ПДА. На дисплее уже пестрил текст. Немедленно пустил глаза. «Привет, Минор. Я подумала над твоими словами насчет бесконечной человеческой глупости, которая одинакова по обе стороны периметра. Согласна. Хотя сам ты наверняка уже про них забыл. Кстати, а ты правда решил, что я из зоны уйду, замуж к Киеве выйду и начну детей, как из пулемета, рожать? Самому не смешно?» Прежде чем я сумел до конца осознать значение прочитанных слов, пальцы уже на автомате набрали ответ и нажали ввод. Красноречивая фраза ушла в свободный полет, чтобы адресат получил ее и возрадовался счастью своему. Клитор на уши натянул. Таков был приговор, выбитый моими пальцами, суровый и беспощадный. Подумая над ответом хоть на секунду дольше, он был бы другим. Но мозг решил иначе. Взял поганец этаки и гаденько плюнул в эфир. «Хой!» — пробормотал я с наигранным сожалением. «Сорвалось!» Погасив экран ПДА, я устроился на пенке и поджал колени к груди. Теплее не стало, зато появилась иллюзия защищенности. На самом деле, в таком положении человек наоборот становится крайне уязвим и неловок. Я прекрасно об этом знаю. Но всем нам иногда нужны иллюзии, так легче верить. Впереди обязательно брежет новый день, который принесет что-то хорошее, сделает жизнь легче. Самообман, понятное дело, тоже будет наприятный. Ну вот, предался жалости к себе и хватит. Я с хрустом потянулся и вытянул ноги, поправляя чурку под затылком. Фонарь в этой точке не слепил. И было видно темное в чернильных разводах неба, а в разрывах между облаками мерцали далекие белые светлячки. Красиво, черт возьми, давненько я не видел звезд. Ждал ли ответного сообщения? Не знаю. Пожалуй, ее реакция была бы интересной. Наверняка нахамит в ответ, так уж устроена эта женщина. Как там Дрой сказал? То, что доктор прописал, может, он и прав. Я в судьбу не особо верю, но по опыту знаю. Жизнь людей не сводит без особых на то причин, глобальных или крошечных. В причудливых связях, которыми мы все окутаны, есть смысл. Просто нам очень редко удается его угадать. Я лежал и слушал зону. Привычка, приобретенная в первый год пребывания здесь, осталась навсегда. Засела в подкорке или в корке, где там обычно застревают приобретенные навыки и повторяющиеся мелочи. Перед тем, как заснуть, я слушал окружающий мир. Звуки часто давали мне пищу для будущего сна, наполняли незримый внутренний резервуар содержания. Вот сквозь урчание мотора слышны чавкающие шаги. Слева – ченг-ченг, пауза. И быстро – ченг-ченг-ченг, снова пауза. Скорее всего, болотная тварь или кровосос вдоль берега шастает. Похоже на их стиль перемещения. Смещается в сторону, замирает, и потом резко ускоряется. Бояться, думаю, нечего. Судя по редкому ченканью, это не стая, а в одиночку даже агрессивный мутант вряд ли решит атаковать баркас. Вот где-то по ходу движения едва уловимые басовытые вздохи. Ритмичный ух, умх, умх. Словно дышит гигантское чудище, притаившаяся возле реки в ожидании неосторожной жертвы. Тихонько, чтобы не выдать себя раньше нужного момента. На самом же деле, это ветер гуляет в какой-то объемной полости. Может, мост впереди, а может, в основе прибрежного здания или кронах деревьев возникает эффект эха. «Ролевой, держи глаз востро», — сказал я сквозь дрему. Никто не ответил. «Ладно, не маленькие, справятся». Да и некому в таких местах засады ставить. А вот и впрямь интересный звук, необычный для зоны. Справа доносится еле слышное жужжание пилы и бензина вручной. Вжик, вжик, вжик, вжик. короткая заминка. Вжик, вжик, вжик, вжик. Одноручная, по дереву. Трудно представить, что на ночь глядя кто-то решил на окраине темной долины баньку истопить. А для костра здесь не место. Да и пилой вменяемые ходоки обычно не пользуются. Больше топориком. Видимо, звук идет из-за периметра. Здесь до восточного рубежа. Так уж и далеко. Я почти провалился в сон. Звезды помутнели. Где-то в недосягаемой вышине. Пила продолжала ласкать слух, перекрывая остальные звуки и плавно сводя их в фоновый шум. И прилетели ко мне вместе с нежными вжик-вжик обломки памяти, теплые и тоскливые. Они всегда такие, эти битые куски. Я вспоминал деда. Невысокий, крепкий, пахнущими древесиной руками, внимательно прищуренными глазами, сосредоточен на чем-то своем. Его образ из глубокого детства навсегда остался со мной. Жаль, что я в последнее время так редко вспоминал его. Дед не любил нежностей, но мне этого и не требовалось. Зато он всегда придумывал занимательные походы и приключения. Однажды договорился со знакомым машинистом, и мы в кабине электрички прокатились до пригорода и обратно. Могло ли существовать большее счастье для семилетнего пацана? Он частенько поминал черта, но не грешил. А еще дед магнитил живность. Были собаки и коты, которые никого не подпускали к себе, кроме него. Помнится, мне было обидно, что я так и не смог погладить жулика, бело-черного беспородного пса в деревне. К деду этот хвост сам шел. 6 лет я старался подманить собаку. Бесполезно. Дед жил просто, не оставляя за собой такой след, который еще долго будет отдаваться в сердцах знавших его людей. Таких, как он, мало. Вокруг миллиарды подмастерьев и единицы мастеров. Дед был мастер. Он окончил строительный техникум и 3 года служил в Литве, в десантуре. Я его по малолетству с благоговением спрашивал. «Де, ты с парашютом прыгал?» Он ворчливо отвечал. 19 раз. Дед частенько ворчал, но если уж смеялся, то от души. Всех вокруг заражал. Этому искреннему смеху я тоже тайком завидовал. После армии он работал в Куйбышеве, в термичке на 9-м подшипниковом заводе. Потом ушел с вредного производства, отягощенный трудовыми медалями да орденами. Стал слесарничать и столярничать. В плотницком деле его ум, смекалка и руки нашли такое применение, которого можно желать в этой жизни. Табуретки, которые он стругал, я уверен, стоят до сих пор, не пошатнутся и не скрипнут. Полки, которые дед вытачивал, лакировал, подгонял и привинчивал, будут еще век держать на себе любую ношу и не прогнуться. Крепкими деревянными ложками кто-то и по сей день черпает суп. Он чинил механические часы, шил немудренные предметы одежды, сапожничал, мастерил инструменты, возился с мотоциклом. И любое дело покорялось его волшебным прикосновением. Дед обладал уникальным даром созидания. Это редчайший удел мастеров. Я же навсегда остался при нем подмастерьем. У меня легко получалось обтесать заготовку под ножку, без проблем удавалось склеить поперечины, покрыть лаком крышку. А вот взять из деда табуретку я не мог. Здесь и проходит грань между подмастерьями и мастерами, между миллиардами и единицами. И не надо заливать, что многие ему сумеют сколотить обыкновенный табурет. Сколотить – да, сделать – нет. Между этими понятиями пропасть. Мы живем в эпоху подмастерьев, умеем совершать разные манипуляции, умственные и физические, подчас даже филигранно, с хирургической точностью. Создавать мы не умеем, а те, кому дано, либо не понимают своего таланта и делают шедевры за бесценно, как дед, либо понимают, шагают вверх, зарабатывают баснословные деньги и превращаются в подмастерьев. Звук пилы оборвался на полтакте. Я, наконец, уснул. Ближе к полуночи Зеленый растолкал меня и поставил за штурвал на смену злющему от чудовищной усталости и легкого похмелья дрою. С просонья я не сразу почувствовал рулевое колесо. Люфт сделал свое дело, и Федерация чуть было не поймала килем целый каскад коряк. Луч прожектора ушел в сторону. В пучке света казались сплетенные в узел ветки упавшего дерева, будто каруселью их обработала. Я быстро завертел баранку в противоположную сторону. Баркас выровнял ход. впереди вновь заскользили ровная водная гладь. «Смотри, куда прешь», — лаконично прокомментировал Зеленый. «Уныло из вас команда, честное слово». Он подозвал ежившегося от ночной прохлады Левку и велел ему идти дежурить на нос. «Корму неприкрытой оставим?» — спросил парень. «Я там лягу. Полглаза буду за тылом следить». Зеленый подхватил рюкзак, арбалет и потопал из рубки. Бросил через плечо. «Минор, на развилках забирай левее. Хоть не меняй. Перед рассветом будем проплывать Припять. Когда увидишь, меня пути». Я угукнул вслед. Голова была тяжелая. Пары часов сна явно не хватало, чтобы снять дневное утомление. Во рту чувствовался металлический привкус. Дрых без маски, наглотался дерьма всякого. Да и фильтры пора менять. Только где их взять, фильтры запасные? Чешем незнамо куда, как стая слепых псов, почуявших запах свежатины. Тошно. Левка собрался идти на носовую часть судна, но я позвал. Постой-ка. Он обернулся не сразу. Постоял в дверном проходе, передернул плечами, поправил перчатки. «Что? Разговор есть. Слушаю. Сваргай для начала чайку, чтоб бодрости добавить. Извини, не могу. Я электрочайник потерял, примус забыл, а кипятильник сломал». Я помолчал, поболтал холостую баранкой, но все же снизошел до короткой усмешки. Шутка засчитана. «Хорошо, пойду дежурить». «Стоп, умник. А теперь налей в кружки чистой водички. Поставь их на кожух двигла. Когда водичка закипит, всыпь в нее заварку». Он не удивился моей сообразительности. Ответил просто и без выпендрежа. «Понял». Я оторвал взгляд от блуждающего по воде пятна прожектора и посмотрел на парня. Он стоял и из-под лобья глядел на меня, словно ждал чего-то. Лицо утопало в густой тени, бликовали стекла маски. «Мне до лампады. Что за мыслишки шуршат в этой темной головушке? Но насчет угольников правду я узнаю». «Главное», — медленно выверяя каждое слово, произнес я, внимательно следя за его руками, «когда поставишь кружки на кожух, придерживай их. Двигатель трясется, вода расплескаться может по посту. Перчатку тебе крепкие, никаких прихваток не надо». Левка не пошевелился, не вздрогнул. Он только невольно сунул руки в карманы комбеза, будто хотел спрятать то, что в них держал. Только вот я прекрасно видел, ладони у него были пусты. Парень машинально спрятал сами руки. Испуг вряд ли. Тут что-то еще. Это скорее дискомфорт. Такая реакция бывает, когда в присутствии больного человека внезапно упоминаешь о проблемной части тела. Или нечаянно касаешься уродства, которого стесняется. Я понял, что меня так напрягало весь прошедший день. Левка ни разу не снял свои прочные перчатки. Выбираясь из говнопечки Фолина, он сильно содрал ладони. Под предплечью текла кровь. Но парень даже не посмотрел на ссадины. Ни сразу, ни позже. Дальше больше. Когда Левка показывал свой выхнутый локоть, ему, помнится, пришлось засучить рукава. Это довольно точная манипуляция, и совершать ее в перчатке крайне неудобно. Не снял. Затем еще были моменты. Перезаряжал оружие, вскрывал консервы, ел. «Пойду попробую», — сказал, наконец, Левка своим басовитым голосом. «Удачи», — пожелал я. «Не обожги руки». Он не отреагировал. Развернулся и вышел на палубу. Через засаленное стекло я видел, как изо рта у парня вырываются язычки пара. Становилось холодно. Апрель в зоне, особо приятная погода не радует, особенно по ночам. Хорошо еще, что дождь угомонился. Я вернулся к штурвалу. Особой хитрости управления этой посудина не требовало, но концентрацию внимания терять не следовало. Хватило омута в гавани, чтобы понять, гидроаномалии не менее коварны, чем сухопутные. К тому же, не стоило сбрасывать со счетов речную фауну. Если ее пока не видно, вовсе не значит, что ее нет. Открытые водные пространства внутри периметра слабо изучены. В луче переднего фонаря блеснули серебристые нити. Я напрягся. Радиальные переплетения подрагивали над рекой, расходясь от центра, который, судя по всему, находился на огневом пне, торчащим из воды. Создавалось ощущение, что корабль приближался к тончайшей паутине. Я бы и принял это предположение за истину, если бы не пара фактов. А. Обычную паутину незаметно в ярком лобовом свете. Значит, это светится сама по себе. Б. Река здесь слишком широка, чтобы ветви деревьев могли нависать над ней. Поэтому сверху этой шняги просто-напросто не за что зацепиться. Значит, она вовсе не цепляется. А плыть сие образование стороной не представлялось возможным. Злосчастная паутина растянулась над всей правой половиной реки, где проходил условный фарватер. Тормозить и свистать всех наверх было поздно. Оставалось одно – на страх и риск пройти сквозь фосфорицирующую дрянь и надеяться, что она не разрежет посудину на куски, не скрутит штопор и не взорвет топливо, не отправит всех нас в перпендикулярное измерение. «Малой, ты здесь!» – крикнул я наружу. Рожа Левки моментально появилась в дверном проходе. «Тьфу, блин! Специально караулил, что ли? Кто где спит?» «Гос в каюте, трое с зеленым на корме», — быстро выпалил он. «Те, кто на корме, живо накрой брезентом. Кусок я видел возле кубрика, и сам рожу под капюшон спрячь». «А что?» — встрепенулся он. «Я ж только чай поставил». «Смотри!» — и резким движением повернул его башку в сторону аномалии, к которой приближался корабль. Теперь не заметить радужную феерию было сложно. До паутины оставалось 10 метров. Ее светло-голубое отражение кривлялось по тревоженной реке. Левка без лишних эпитетов бросился на корму. Чем ближе мы подплывали к неводу, так я про себя окрестил эту штуковину, тем меньше этот невод мне нравился. Возле пня, где находился центр, колыхался вороний скелет, белые косточки которого я сначала принял за узел паутины. А когда федерация подошла вплотную, я заметил в толще воды трепыхающуюся рыбу. Крупную, вроде леща или сама. Не знал, что в Ядовитой Припяти такие водятся. «Маловато для нас, сеточка, хрябрясь», — пробормотал я. Но с баркаса прорвал мерцающую завесу. Я ждал электрического разряда, скрежета, вспышки, взрыва, шипения на худой конец. Привыкший к каверзным ловушкам зоны мозг ожидал всего что угодно, кроме того, что произошло в следующий миг. Нити невода мягко расступились, пропуская корабль. Широкие сегменты сдвинулись, длинные сжались, и федерация неторопливо прошла через сотворенную дыру, как через отверстие диафрагмы. Я готов был поручиться. Аномалия сама пропустила нас, а не судно пробило в нем брешь. Логично. Большая железная рыба оказалась не по силам скромному бездушному браконьеру. Так зачем драть сеть, когда можно просто убрать ее с дороги? Но самое интересное произошло, когда середина корабля проходила через светящуюся арку. Свод из тончайшей материи вдруг загорелся, как новогодняя гирлянда, и осыпался вниз бледными желтовато-красными искрами. По палубе, крыше, бортиком и швартовым брызнули мириады мигающих капель, заставив сердце сжаться от смеси ужаса и восторга, и быстро исчезли. День вновь сменился ночью. Сзади осталось неярко-серебристое свечение исходящихся нитей. Невод вновь был заброшен в реку за добычей помельче. Все началось и кончилось так внезапно, что я не успел толком понять, причинила ли аномалия вред кому-то из команды или нет. Через минуту в рубку взошел Левка и сообщил. Норма. Правда, Дрой решил, что фейерверк творится во сне, и собрался нырнуть за рыбой. Быстро опомнился, и все обошлось. Пойду за чаем следить. Почти вскипел. Я кивнул. Парень исчез в темноте. Любой опытный сталкер знает, зона крайне редко бывает красива без последствий. Случается и здесь наблюдать живописные природные явления. Но вблизи они, как правило, либо убивают, либо калечат. А решишь издалека поглазеть, какая-нибудь прожорливая тварюга тебе тобой позавтракает. Но иногда словно бы приоткрывается на мгновение занавес, за которым идет спектакль для богатых взрослых. Прекрасный и безопасный. И мы, детвора бездомные, отваливаем челюсти при виде красотища, за которую не надо платить жизнью или здоровьем. А потом занавес падает обратно. ПДА зажужжал на грудном кармане, отвлекая от праздных мыслей. Я потянулся до хруста в спине, переступил с ноги на ногу, чуть не свалив стоящего в углу калаш, и пожалел, что рулевому не положен стул. Вахта длинная, а ноги не титановые. Достал на ладонник и обнаружил ответ от Латы. Открывая сообщение, я прищурил один глаз и отнес руку с ПДА подальше, будто на экран вместе с текстом мог выскочить выводок химер. «Гниль ты чернобыльская, самец купированный, знаешь, что я тебе на уши натянул, тело фонящее?» Дальше я читать не стал. Что ж, не выводок химер, конечно, но тоже неплохо. «Так тебе, грубияны такие, получай по сусалам». «Ответить, что ли? Надо же себя чем-то занять, в конце концов». «Да и поговорим по душам. А то вон как баба посреди ночи нарывается в одну моську». Я стал набирать фразу, наполняя ее холодным сарказмом и колкими подначками, но наполовине остановился. Сенсорный экран отчужденно ждал, что будет дальше. Я задумался, глубоко вздохнул, осторожно прикоснулся к пиктограмме с обратной стрелочкой, и курсор побежал влево, стирая буквы. Захотелось сказать что-то совсем другое, без фальши, без вечных издевок, без пьяных соплей. Что-то не такое, как раньше. Снаружи громыхнуло. Видимо, Левка все-таки уронил жестяную кружку. Я посмотрел мутную пелену, высвечиваемую прямо по курсу прожектором. Вода впереди была темная и спокойная, тронутая лишь неизменным течением. Она мирно скользила под киль, как будущее. И я понял, какие слова сейчас единственно правильные. Вчера я попал в аномалию. Что-то произошло с моим сознанием или с памятью. Я видел дочь, словно это было в будущем. Звучит странно, понимаю, не дурак. Но это был наш с тобой ребенок. Вот такая катавасия. Просто захотелось с тобой поделиться этим. Даже не знаю, как назвать-то. В общем, всем этим. Сообщение прохнуло в эфир, и экран погас. ПДА ушел в ждущий режим. Мы, люди, на самом деле очень похожи на компьютер. Пробуждаемся время от времени, чтобы решить какую-то задачу, пропустить через себя информацию, а потом опять уходим в ждущий режим. До следующего сообщения. Я всегда подозревал, что личная философия до добра не доводит, а сегодня ее уровень для всех нас явно зашкалил и уполз в красный сектор. Еще я знал, что оружие в зоне нужно всегда держать при себе. Так и поступал. И привычка эта настолько крепко прижилась, что спал я тоже с автоматом в обнимку. А в этот раз облажался по полной. Демоны зоны. Но кто же мог подумать, что на борту нашего уютного суденышка нельзя было убирать палец со спускового крючка. Когда я понял, что возле противоположного входа в рубку кто-то притаился, было уже поздно. И птичка-интуиция вякнула лишь постфактум. Перья бы этой дури выщипать за беспонтовое квартиранство в моей голове. До калаша метр, плюс поднять боевое положение. Секунды две, нож с пояса сдернуть и метнуть гораздо быстрее. Да только угроза от противника исходила настолько мощная, что аж озноб пробирал. И я понимал, не успею. Рыпнешься, сдохнешь, словно почуяв мои опасения, сказал визитер. Сипловатый с придыханием голос казался незнакомым. И вот это ушибло меня, пожалуй, больше всего. Внутренне я до последнего надеялся, что предателем окажется кто-то из своих. Скорее всего, Левка. А тут на тебе, сосиска. Факт, что рядом со мной враг, которого я совершенно не знаю, на некоторое время шокировал меня. «Ты не жилец», — сообщил я незнакомцу, когда сердцебиение чуток стихло. Пусть не надеется, что коврика перед ним лягу. «Потухни, тявкалку завали», — просипел он в ответ. «Хам! Но нервничает. Это хорошо. Значит, у меня есть шанс. Ведут на убой, как стадо барашков. Они рады топать», — продолжал визитер, смещаясь чуть в сторону. «Агнцы недобитые». Часть его тела попала под отраженный от палубы свет прожектора. И я вздрогнул, увидев глянцевито чернильную щеку. Угольник. Вот почему от него исходит волна угрозы. Такой касатик, судя по тому, что произошло накануне блокпоста, Голыми руками хребет переломить может. Вот когтища какие. Ты мне даром не нужен, сказал угольник, будто почуяв мое беспокойство. Мне нужен Коломин. Хорошо, что мы друг друга понимаем, согласился я. Мир. Визитер медленно повернул голову. Я сумел наконец разглядеть лицо. Угловатое, смутно чернильной шкурой, с едва различимыми гранями изломов, с провалами глаз. В мимике проглядывало что-то человеческое, узнаваемое. Но в то же время от существа так сильно веяло бездушием, что меня невольно охватило сомнение. Живой ли он вообще или механически? Я зомбаков поприятней на вид знавал, честное слово. Угольник хищно улыбнулся. Он вам рассказывал, что произошло в шахте? Нет. Хочет вернуться и справиться с процессом превращения. Идиот. Визитер молниеносно приблизился ко мне на расстоянии удара. Я замер, цепившись в штурвал. Стало совсем неуютно. У него есть вещь, которая нужна мне. Валик и белила? Острота слетела с языка по привычке. Я поправился. Без обид. Ничего личного. Просто уж больно ты темненький. Это не главное. Черномордый придвинулся еще ближе. Я с ужасом почувствовал острия когтей на ребрах. Зловещий шепот пробрал до костей. Главное, что с жемчугом я смогу вернуться домой. Заждались, наверное. По боку потекла теплая струйка. Ох, тихо, тихо, тихо. Ой, царапаться, ты хоть не заразный. Мы с Коломиным вместе служили. Тряслись в одной вертушке, когда все звено навернулось. Было страшно, связь прервалась. Чтобы от выброса спастись, в шахту спустились. Уже догадался, что операция провалилась. Угольник смолк. Сам, видно, понял, что начинает путаться. Теперь бойцы, у которых есть жемчуг, идут домой. А те, у кого нет, пытаются отнять, продолжал я. Толком не понимаю, о чем ты, но логика подсказывает. Здесь все друг у друга отнимают. Презрительно перебил визитер. Слегка ослабил хватку. А я ведь совсем недавно стал таким. Он повернул ко мне часть физиономии, которая от этого утопала в густой тени. Я отшатнулся. Между антрацитовыми пятнами виднелись прожилки светло-человеческой кожи. Краешек глаза еще слезился, роговица блестела полупрозрачной пуговицей. «Я здесь чужой», — совсем тихо сказал он. «Да я тоже не родной», — ответил я, отчаянно пытаясь сообразить, как вырваться из мощных лап и не покалечиться. Так приживало. «Ищешь способ слинять?» Понимающе хмнулся угольник. «Спроси своего проводника». Выстрел громыхнул над самым ухом, и я на время оглох. Частички пороха обожгли шею, заставив дернуться и вскрикнуть от боли в груди. Когти визитера располосовали кожу и скользнули выше глотки. Но это скорее был рефлекс, чем осознанное действие угольника. Поэтому я успел увернуться, убрал башку в сторону, изо всех сил оттолкнул тяжелое тело и схватился за спасительный калаш. Правда, теперь он был мне нужен. Из крошечной дырочки в сине-черной виске толчками вытекала кровь или какая-то темная жидкость, которая заменяла кровь этим существам. Взгляд помутнел, наполовину мутированный глаз закатился. Труп угольника осел. Левка еще некоторое время продолжал стоять, держа гром в боевом положении, прикладом к плечу. Из ствола велась струйка дыма, задорно подхватываемая ветерком. «Штурвал мозгами заляпал», — сказал я слабо, слыша собственный голос. «Чай готов», — ответил Левка. «Ты вовремя», — я скосил глаза на угольника. «Велосипедист?» «Он самый. В трюме отсиделся, наверное». «Лихо ты его». Он хотел отнять то, что принадлежит мне. В бедном моем лысом черепе гремел колокольный звон почище кремлевского. Фразы я читал по губам. «Знакомцы, я так и понял. А ты, стало быть, Коломин?» «Сержант Лев Коломин». Левка не стал отпираться. «Все еще хочешь поговорить? Ого, теперь даже сильней. Аж яйца от хотения сводит». Подскочил злой дрой с потрошителем наперевес. Следом потянулся зеленый и смерил недовольным взглядом Левку. Затем посветил фонариком внутрь кабины. «Без билета на борт просочился», — попытался отшутиться я, ощупывая царапины на груди. Мне хотелось покалякать с Левкой наедине. «Кондуктор уже во всем разобрался. Идите, баиньки». «Хватит поясничать, брат», — резко оборвал меня Дрой и повернулся к бывшим отмычке. «Если не хочешь, чтобы я тебе в речку выкинул, рассказывай все на чистоту». «Дешевый гопник», — сказал тот, игнорируя ветерана, и вытолкнул ногой тело угольника из рубки. Труп перевалился через комингс и уткнулся в бортик. «Если бы вместо болтовни сразу на меня напал, мог бы убить. А так сплошная театральщина получилась». Я отметил, как губы Дроя поджались, а кулак стиснул рукоять дробовика. Зря парень так нечутко относится к просьбам нашего веснучатого друга. Казус может выйти неимоверный. «Видно, ты не понял, щегол», — выдохнул Дрой и резко взмахнул потрошителем. Я и заметить не успел, как Левка ушел с линии атаки. Дрой, похоже, не целился ему в горло, а всего-то хотел выбить оружие. Но и этот трюк не удался. Дробовик словил воздух, и сталкера по инерции увлекло вперед. Парень тут же обогнул его, оказался за спиной, выбил ствол и подхватил сзади за шею. «Не двигайся, сломаю». Дрой застыл, как истукан. Не ожидал он от юнца такой прыти, прямо скажем. В тесной кабине было не просто столь изящно увернуться от удара и обезоружить опытного бойца. Реакция, точность исполнения приема, хладнокровие — все это окончательно укрепило меня в мысли. Левка непростой паренек, прошедший ускоренный курс молодого бойца зоны. Фига два. За годик внутри периметра можно научиться обращаться с оружием. Ходить десяток-другой километров полной выкладки по пересеченной местности. Огибать сторону ловушки и на слух отличить очередь в кущину языка от стрельбы из гадюки. Можно, если повезет, стать неплохим следопытом. Можно, коли не сдохнешь, отточить кое-какие дипломатические навыки. Но за год нельзя стать профессионалом. А Левка — профессионал высшей категории, не только потому, что имеет, если не больше, то уж точно не меньше нашего. Он профи, ибо не болтает лишнего и зачастую старается прикинуться ложком. Я аккуратно пристанил дуло автомата к паху паренька и сказал: «Отпусти старину Дроя, иначе твой мини-сталкер станет двое короче». Левка не послушался, но нахмурился. Значит, принял к сведению. Некоторое время мы стояли плотной скульптурной группой под покровом ночи. Прохлада и мерное урчание мотора остужали пыл. Но первый шаг никто сделать не решался. Подошел заспанный гост. «Вы бы расслабились, что ли?» — осторожно посоветовал он, оценив ситуацию. «Как не родные прям». «Терпеть не могу гнетущие мизансцены», — согласно кивнул Зеленый. «Вместо того, чтобы рулить, балуются». Левка наконец что-то про себя решил. Он ловко вытолкнул офонаревшего от наглости Дроя из рубки и быстро повернулся ко мне лицом. Ствол от его промежности я убрал, но палец на спусковом крючке пока оставил. «Блин, как же здесь тесно для таких маневров!» «У нас уговор», — холодно напомнил Левка. «Дойти до шахты вместе — да. Сворачивать попутчиков шеи — я наигранно почесал подбородок — нет». Мы смотрели друг на друга в упор. Дрой тем временем совершал на палубе плавный разворот, как тяжелый ракетный крейсер в фьорде, и приготовился набрать скорость для атаки. Не на шутку наш проводник его обидел. «Стой!» — произнесся таким тоном, что он застыл, так и не начав разгон. «Это покажет тебе странным, брат, но сейчас ты слабее нашего юного следопыта». «Ты прав, брат», — разъяренно засопел сталкер. «Это кажется мне странным. Гляди». Я молниеносно перехватил Левку за руку и одним движением сдернул перчатку. Тот дернулся, но было поздно. Черная, как смоль, кисть уже оказалась на виду у всех. Он быстро убрал руку в карман. «Не стесняйся, сержант Коломин», — подбодрил я, чувствуя, что напряжение уже достигло апогея и пошло на убыль. «Расскажи честным бродягам, как дошел до жизни такой». Гост настороженно наблюдал за парнем, отслеживая каждое его движение. Дрой выглядел вконец ошарашенным. Во взгляде Зеленого зажегся исследовательский интерес. «Я расскажу», — негромко сказал Левка, рывком надевая перчатку на когтистую конечность. «Но только тебе, Минор». Дрой открыл было рот, чтобы возразить, но парень не дал ему сказать. Он стремительно вышел из рубки и обронил на ходу. «Утром. Все утром». Мы проводили взглядами сутулую спину, растворившуюся в густой тьме кормы. Никто не решился перечить этому загадочному человеку. «Или уже существу?» Варкас вышел на середину широкой заводи. Теперь никакие посторонние звуки с берегов не долетало. А фонарь высвечивал размытый конус. Казалось, будто туманное пространство вокруг бесконечно. Мертвый угольник так лежал едва различимым кулем возле бортика. Что ж, поделом окурку лужа, негоже на чужой зарице. «Чья была идея чайно двигле вскипятить?» — спросил Зеленый, шмыгнув носом. «Пошел ты, капитан!» — огрызнулся я и крепче взялся за штурвал. «Не мешай собаку стоять!» Зеленый приподнял брови и обреченно их уронил. Он взял под локоток хмурого, как царь колокол, Дроя и увел его прочь от кабины. Гость постоял еще немного, но так и не нашелся, что сказать. Он обошел рубку с противоположной стороны, несколькими пинками спихнул бездыханное тело за борт. Булькнуло почти неслышно. «Прощай, братец угольник», — пробормотал я, прикрыл глаза, вспоминая сон. «Мы все здесь подмастерья зоны. Кто-то может ловко грабить, кто-то изысканно убивать, кто-то пошло шутить. Всяких умельцев хватает. И колотит каждая тварь свои колченогие табуретки, пыжится, уголки равняет, чтобы толкнуть на базаре повыгоднее. Да только зря все, зря. Не прокатит. Речки-то белые». Надежды, ничто не будет, как прежде.